свете свечи. Пасха в этом году выпала на вторую половину апреля. В пятницу вечером Витко был принят в школу чернокнижия. Никогда еще Крабат не видел такого тощего и обрезлого ворона. Казалось, у его оперения чуть рыжеватый оттенок. В субботу подмастерье, как это было тут принято, спали в запас. Под вечер Юро приготовил обильный ужин. «Ешьте как следует. В другой раз поесть придется не скоро», — напомнил Хансу. Когда наступили сумерки, мастер так же, как и в прошлом году, посчитал их, и они подвое ушли с мельницы. На этот раз к Рабату выпало идти с Юро. «Куда?» — спросил тот, когда они брали одеяло. «Ну, если ты не против, к могиле на краю леса». «Хорошо. А ты знаешь дорогу? На меня ночью нельзя положиться. Я уж рад, если во дворе хлев найду». «Ладно, я пойду впереди, а ты старайся не отставать». Они шли тем же путем, что и тогда, с Тондой. Пройти к Азельбрух не составляло труда, но выйдя из лесу, легко было запутаться, не найти полевую тропинку, ведущую мимо Шварцкольма. «В крайнем случае побежим прямо через поле», — решил Крабат. Но бежать не пришлось. Несмотря на темень, сразу вышли на тропку. Она через поле вывела на дорогу, позади Шварцкольма. Огни деревни остались вдали. Вошли в лес, а вот и поворот. «Где-то здесь», — припомнил Крабат, пробираясь ощупь от сосны к сосне. Крабат наткнулся на столб креста. «Сюда, Юро!» «И как только ты нашел?» Юро вытащил из кармана огниво и кремень, поджег кучку хвороста. При свете огня собрали кору и сухих веток. «Костер я беру на себя», — сказал Юро. «С огнем возиться для меня дело привычное. На это ума хватает». Завернувшись в одеяло, Крабат сел под крестом, прислонился к нему спиной и поджал колени. Точно так сидел здесь Тонда год тому назад. Юро тут же принялся рассказывать разные истории. Изредка Крабат, не вдаваясь в суть, вставлял «Да? Ах! Да ну!» Большего и не требовалось. Юро казался довольным и продолжал. Его, видно, мало волновало, что собеседник попался не из разговорчивых. А Крабат все думал о Тонде. О Тонде и о пивоне. Вновь она ему вспомнилась. Но разве он этого хотел? Он ждал и заранее радовался, что в полночь опять услышит ее голос. А что, если не услышит? А вдруг запевать будет другая девушка? Крабат попытался припомнить голос пивуньи, но как ни старался, ничего не получалось. Голос стерся, исчез безвозвратно. А может быть, так только кажется? Было мучительно тяжело, словно боль затронула что-то. О существовании чего он и не догадывался. Он попытался прогнать мысли о пивунье. «Я ведь никогда не обращал внимания на девчонок. И не буду. Ничего хорошего из этого не выйдет. А то еще получится, как с Тондой. Вот сижу я здесь, а на душе тоска и горечь. Мой взгляд блуждает по светлым лунным равнинам. Я выпархиваю из себя и ищу место, где покоится та, кому я принес несчастье». Искусством раздваиваться, выпархивать из себя, Крабат уже овладел. Обучая их этому, мастер предупреждал. «Может случиться так, что, покинув тело, потом в него не войдешь?» Строго наказывал. «Делать это можно только с наступлением темноты и возвращаться до рассвета. А не вернешься, назад хода нет. Тело похоронят, а сам будешь вечно блуждать, не зная покоя». «Нет», — думал Крабат, — «надо остерегаться». Юро притих. Если бы он время от времени не подбрасывал ветки в костер, можно было бы подумать, что он спит. Наступила полночь, и вот вдали раздался колокольный звон, и тут же вознесся ввысь нежный девичий голос. Голос, знакомый Крабату. Он ждал его, и лишь недавно напрасно старался воскресить в память. Как мог он его забыть? Сначала голос звучал один, потом подхватили другие, пока девушки пели хором, Крабат все ждал, когда же снова вступит тот голос. Интересно, какая она? Какие у нее волосы? Каштановые? Черные? Или цвета пшеницы? Как бы хотелось узнать. Увидать бы ее, когда она поет. Может быть, выпорхнуть из себя? Лишь на одно мгновение. Только взглянуть ей в лицо. Он поспешно произнес заклинание и почувствовал, что покидает свое тело, выпархивает из него. И вот уже его окутала черная ночь. Последний взгляд на Юру, готового вот-вот задремать. У костра, на себя самого, прислонившегося к кресту, ни живого, ни мертвого. Все, что составляло его жизнь, теперь вне тела. Он легок, свободен, бодр, как никогда в жизни. Мгновение он колеблется. Трудно расстаться с самим собой, и ведь может случиться навсегда. Но, еще раз взглянув на парня, носящего его имя, он направляется в деревню. Никто не слышит Крабата, никто не может его увидеть, а он слышит и видит все с необычайной отчетливостью. Поющие девушки с фонарями и свечками идут вдоль деревни, они в черном, лишь на гладко зачесанных волосах белые ленты. Крабат ведет себя как обычно, тут же присоединяется к деревенским парням, стоящим группками по обе стороны дороги. Они выкрикивают шутки вслед проходящим девушкам. «Опять погромче не можете? Вас еле слышно!» «Эй, поосторожнее с огнем, носы обожжете! Идите сюда, погрейтесь, а то ведь посинели!» Девушки делают вид, будто не замечают парней, спокойно продолжают свой путь и поют. Поют. Озябнув, они заходят погреться в ближайший дом. Парни тоже пытаются туда проникнуть. Нет, хозяин их не пускает. Но они уже бросились к окнам подсматривать, что там в горнице. Девушки жмутся к печи. Хозяйка принесла им пирога и горячего молока, но тут на крыльце показался хозяин, на этот раз с палкой в руке. «Брысь! Убирайтесь, а то задам!» Парни, ухмыляясь, уходят. Крабат вместе с ними, хотя ему и не обязательно, ждут поодаль, пока девушки выйдут из дома, чтобы продолжать свой путь. Крабат уже знает. У пивуньи светлые волосы, тоненькая, высокая. Она идет, гордо подняв голову. Можно бы и возвратиться к костру, но ведь он видел пивунью лишь издали, а как хотелось бы заглянуть ей в глаза, и вот он уже слился с пламенем свечи у нее в руках. Еще ни разу в жизни он не был так близко, совсем рядом с девушкой. Он видит ее прекрасное юное лицо, глаза огромные, добрые, смотрит прямо на него, но его не видит. А может быть, и вправду пора возвращаться, не то будет поздно. Но глаза девушки, светлые глаза, в венце ресниц, притягивают, не отпускают. Голос пивуньи теперь, когда он глядит ей в глаза, доносится как бы издалека. Крабат понимает, вот-вот наступит утро, знает, что может потерять жизнь, знает и остается. Вдруг жгучая боль пронзает его, возвращает к действительности, обжигает огонь. Крабат очнулся на опушке леса под Лиюро. На ладони лежит головешка, скорее стряхнуть ее. «Ах, Крабат, прости, я нечаянно. Ты показался мне таким странным. Я хотел взглянуть тебе в лицо, посветил и... Уж и не знаю, как головешка упала тебе на руку. Покажи, здорово обожгла?» «Ничего, терпимо». Крабат поплевал на обожженное место. Он так благодарен Юру, но этого нельзя показывать. Если б не Юру, его бы здесь больше не было. Боль от ожога сделала свое дело. Со скоростью мысли он возвратился в себя в последнюю минуту. «Светает», — проговорил Крабат. Они откололи от креста две щепки, сунули их в тлеющие угли. «Я мечу тебя углем от деревянного креста. Я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». На обратном пути вновь встретили девушек, уже с кувшинами в руках. Мгновение Крабат раздумывает, не заговорить ли с пивуньей. «Нет, рядом Юра. Да и сам он может испугать девушку». «Кто такой Пумпхут?» И снова воловье ермового входа, и снова пощечины, и снова клятва повиноваться мастеру. Крабат живет словно в полусне. Глаза пивуньи, они перед ними все время. Но ведь она смотрела на свет свечи, не видя его. «В следующий раз я появлюсь перед ней», — твердо решает он. «Пусть знает, что это на меня она смотрит». Вот и все подмастерья вернулись. К мельничному колесу пущена вода. Мельница заработала. «Быстрее!» — орет мастер. Крабату кажется, что кто-то другой, а не он, таскает мешки, засыпает зерно. А сколько его сегодня просыпалось, надрывается, потеет. Голос мастера доносится словно издалека. Крабату все равно, что он там кричит. Погруженный в свои мысли, он несколько раз сталкивается с парнями, спотыкается о ступеньки, разбивает колени. Не чувствуя боли, поправляет чуть было не свалившийся мешок, несет дальше. Устали ноги, ломит поясницу, пот заливает лицо. Но все это его не беспокоит. То, что происходит сейчас на мельнице, касается того Крабата, который всю ночь просидел под крестом. Другому же, побывавшему в Шварцкольме, это безразлично. На этот раз первым возликовал Витко, за ним все остальные. Крабат с удивлением огляделся, поплевал на ладони, хотел было взяться за следующий мешок, но Юра остановил его тычком в бок. «Шабашем, Крабат!» Удар хорошо рассчитан, Крабат еле дух перевел. Теперь оба Крабата снова вместе. «Эй, Юро, за такие шутки знаешь, что бывает?» Они смеялись, пили, ели пасхальные угощения, потом пошли танцевать. Рум-буру-ру-рум, повело, колесо завертелось, пошло, а мельник-то стар, да и хром, и хром и глуп, как бревно, а дело было весной, постучался с красоткой одной, и закрутилось, пошло, рум-буру-рум, повело, а мельник-то стар, да и хром, и глуп, как бревно. Танцевали и пели дружно. Витька старался изо всех сил, будто хотел всех перепеть своим высоким, звенящим голосом. Сташку попросил Андрушу рассказать что-нибудь. Может, про Пумпхута? Ладно, согласился тот. Только налейте-ка мне сперва вина. Ну так вот, как-то Пумпхут пришел в шляйфе к мельнику. А тот, как вы, может быть, слыхали, такой скупердяй, какого еще свет не видывал. Постойте-ка. А Витку, наверное, даже не знает, кто такой Пумпхут. Что правда, то правда. Витка этого не знал. Да и крабат тоже. Тогда я сперва объясню. Пумпхут – пышная шляпа. Сорб – такой же подмастерье мельника, как и мы с вами. Родом он, кажется, из окрестностей Шпола. Тощий, длинный и такой старый, что никто уж и не помнит, сколько ему лет. А на вид около 40, не больше. В левом ухе золотая серьга, маленькая, тоненькая. Увидишь, только когда на солнце блеснет. На голове широкополая шляпа с высоким пером. По шляпе, да по серьге его и узнают. А то и не узнают, как вы сейчас увидите. Теперь ясно? Крабат и Витку кивнули. Да, вот еще что. Это надо вам знать. Пумпхут – волшебник, самый искусный в верхних и нижних лужицах. А это что-нибудь да значит. Все мы, вместе взятые, не можем и половины того, что сделает он одним пальцем. Однако всю свою жизнь он оставался простым подмастерьем на мельнице. Стать мастером его не тянуло. Быть важным господином, чиновником, судьей или придворным и вовсе не привлекало. А ведь мог бы стать кем угодно. Все ему было по плечу. Но вот не хотел. А почему? А потому что он свободный человек и таким желал оставаться. Летом странствовал с мельницы на мельницу, останавливался, где хотел. Никто, никого над ним, да и он ни над кем. Свободен. Свободен. Нравилось ему это. Да и мне бы тоже понравилось. Черт возьми. Подмастерья хорошо понимали Андруша. Такая жизнь и им по душе. Сам себе господин. Не пляжешь под чужую дудку. Так что же может быть лучше? А они вот сегодня опять дали клятву мастеру. И снова. Теперь целый год на мельнице. Как в клетке. Ну, давай дальше, Андруш. Ты прав. Долго велась присказка. Дай-ка еще разок глотнуть. Ну, слушайте. Так вот. Как я уже говорил, Пумпхут пришел в шляйфе. К тамошнему мельнику. А тот был старый скряга. Чуть ли не масло из хлеба выжимал, а из супа соль выпаривал. Злой как черт. Злость срывал на подмастерьях. Никто из них не хотел оставаться на мельнице. Работы много, жатва плохая. Сами понимаете, кому понравится. Тут приходит на мельницу Пумпхут. Просит работы. Работы хватает, отвечает мельник. Конечно, он мог бы сразу заметить, кто перед ним. Хотя бы по шляпе и серьге. Но, как всегда, его не узнали. Мельник нанял Пумпхута на 3 недели. На мельнице были 2 подмастерьев и ученик. Все 3 тощие, как жердь, ноги распухли от скудной водянистой пищи. Чего-чего, а воды на мельнице хватало. На воду-то мельник не скупился. Хлеб уже выдавал в обрез, а каши и того меньше. Мяса и сала не было и в помине, и изредка кусочек сыра или полселедки. Вот и весь рацион. Парни работали как уж могли, бедняги, но убежать не решались, были должниками мастера, они и бумагу ему подписали. И это их держало на мельнице. Пумпхут огляделся, послушал, как ученик каждый вечер хнычет от голода, пока не уснет. По утрам, когда подмастерьи умывались у колодца, видел, как их тощие животы просвечивают на солнце. Как-то в обед, когда все сидели за столом, а мельница работала вовсю, в людскую вошел мастер. Парни уныло хлебали водянистый суп, в котором плавали листочки крапивы, да несколько зернышек тмина. Тут-то Пумпхут и взял мельника за бока. «Эй, мастер, я тут за 2 недели насмотрелся, что едят твои люди. Жидковато. А ну-ка сам попробуй». Мельник сделал вид, что из-за грохота мельницы не расслышал. Показал пальцем на уши, покачал головой, ухмыльнулся. Но улыбочка тут же как ветром сдула. Пумпхут как хлопнет ладонью по столу, и мельница остановилась. Ни шума, ни грохота, лишь плеск воды о лопасти колеса. Мельник, придя в себя от испуга, завопил. «Скорей, скорей, ребята, надо посмотреть, что там стряслось. Давай, давай, нечего тут сидеть, сложа руки». «Не торопись», — спокойно говорит Пумпхут. Теперь ухмыляется он. «Как так?» «Это я остановил мельницу». «Ты?» «Я Пумпхут». Солнечный луч как нарочно прорвался сквозь оконце. Сверкнула золотая серьга. «Ты Пумпхут?» У мельника затряслись поджилки. Он-то знал, как Пумпхут обходился со злыми и жадными хозяевами. И как-то он не разглядел его раньше, когда нанимал. Слеп он был, что ли, все это время? Пумпхут тут же послал его за бумагой и чернилами. Под его диктовку мельник написал бумагу. «Каждому подручному фунт хлеба в день, по утрам густая жирная каша, овсянка, перловая или пшеничная, на молоке, по воскресеньям и праздникам с сахаром. Дважды в неделю к обеду мясо и овощи, так, чтобы все наедались до отвала. В другие дни горох или бобы с салом, или клёцки, или любая другая еда вдоволь, вкусно приготовленная». Мельник все писал и писал, заполнил целый лист, перечислил все, что будут давать подмастерьям. «Подпиши свое имя», — потребовал Пумпхут, когда тот покончил с писаниной, «и поклянись, что все исполнишь». Мельник понял. Выбора нет. Подписался, как миленький, и поклялся. Пумпхуту только того и надо было. Расписка торжественно вручается подмастерьям, хлоп ладонью по столу. Мельница заработала. Он обращается к мельнику с речью, и тот отлично все слышит, несмотря на грохот мельницы. «Расстанемся по-хорошему, мастер. Клятва — это клятва. Я ухожу. Но попробуй ее нарушить». Как только было произнесено последнее слово, мельница остановилась. Ни стука, ни грохота. Мельника снова обуял страх. «Тогда, — продолжал Пумпхут, — будет вечный отдых, и ни один человек не поможет тебе пустить в ход свою тарахтелку. Запомни». Мельница опять заработала, а Пумпхут пошел своей дорогой. С тех пор у подмастерьев в шляйфе началась счастливая жизнь. Они получают все, что было обещано, и твердо стоят на ногах, никого больше не шатают от голода. Подмастерьям понравился рассказ Андруша. «Еще, еще!» — дружно закричали они. «Еще о нем расскажи, выпей чего-нибудь и давай!» Андруш поставил рядом с собой кувшин с пивом, чтобы глотка не сохла, и пошел рассказывать про Пумпхута, как тот проучил хозяев в Бауцене, из Урал, Румбурге и Шлютенау на радость и на пользу тамошним подмастерьям. Крабат невольно подумал об их мастере. А что было бы, если бы спор зашел между Пумпхутом и мастером? Кто вышел бы победителем? Вороной. После праздников взялись проверять, где что надо чинить, подновлять, ремонтировать. Балки и доски были заготовлены давно. Сташко, самого умелого и проворного, мастер назначил старшим. Тито с Крабатом ему помогали. Они осмотрели всю мельницу снизу доверху. Нет ли где пошатнувшихся ступенек, покосившихся стояков, прогнивших половиц, источенных жучком досок. Такие заменяли или укрепляли. Дощатая обшивка мельницы тоже нуждалась в ремонте, да еще надо было подправить плотину. Пришла пора заменить и старое мельничное колесо. Сташко и его помощники все делали сами, умело орудуя тесаками, как и положено, подмастерьем мельника. За пилу же брались неохотно, только в крайнем случае. Крабат был рад, что так загружен работой. Это отвлекало его от мысли о пивунье. И все же он часто думал о ней и даже начал бояться, как бы другие этого не заметили. Лыжка, кажется, и в самом деле что-то пронюхал. Как-то спросил, что с ним происходит. «Со мной? Ты про что? В последнее время ты не слышишь, когда с тобой заговорят. Я знал одного парня. У него были неприятности с девушкой. Так вот, по-моему, ты на него похож». Крабат постарался ответить со всем спокойствием, на какое был способен. «И я знал одного. Он утверждал, что слышит, как трава растет. А на самом деле это у него в башке шевелилась солома». В школе чернокнижия Крабат старался изо всех сил и вскоре перегнал всех подмастерьев. Только Хансо и Мертон кое в чем еще были его посильней. Ну и, конечно, Михал. Он стал в этом году лучшим учеником, намного опередив остальных. Мастеру нравилось усердие Крабата. Он часто хвалил его и всячески поощрял. «Вижу, ты преуспеваешь в черной магии», — сказал он как-то в пятницу вечером в конце мая. «Тебе она дается куда легче, чем другим. У тебя редкие способности. Теперь ты понимаешь, почему я взял курфюрсту именно тебе». Крабата обрадовала похвала мастера. Жаль только, нечасто представлялась возможность попробовать свои силы. «Все в наших руках», — проговорил мастер, угадав мысли Крабата. «Завтра пойдешь с Юро на рынок в Витихинау и продашь его, как вороного коня, за 50 гульденов. Только смотри, чтоб этот болван тебя не подвел». Утром Крабат с Юро отправились в Витихинау. Крабату вспомнилось, как продавали рыжего быка. Да, забавное будет приключение. Только вот почему-то Юро шагает такой унылый, повесив голову. «Что с тобой?» «Ничего. А вид у тебя такой, будто идешь на виселицу. Боюсь, у меня не получится. Я еще ни разу не превращался в коня». «Да это, наверное, не трудно, Юра. Я тебе помогу». «Ну да, поможешь превратиться в коня и продашь за 50 гульденов. Думаешь, на том все и кончится? Для тебя, пожалуй, и кончится, а для меня только начнется. А почему? Очень просто. Как же я сам вылезу из лошадиной шкуры? Мастер, небось, это нарочно придумал, чтобы от меня отделаться». «Да что ты мелешь? Правда, правда, мне не справиться. Слишком я глуп». Он понуро опустил голову, вид у него был разнесчастный. «А если нам поменяться?» — предложил Крабат. «Ведь мастеру главные деньги, а кто кого продаст, ему безразлично». Юра просиял от радости. «Ну, спасибо тебе, брат». «Да ладно, обещай только, чтобы об этом никто не узнает. А так, я думаю, все обойдется». Весело насвистывая, дошли они до первых домишек Витихинау, свернув с дороги, спрятались за сараем в поле. «Вот и подходящее место», — решил Крабат. «Тут никто не увидит, как я превращусь в Воронова. Послушай-ка, ты не забыл, что продать меня надо не дешевле 50 гульденов? Когда будешь передавать новому хозяину, не забудь снять уздечку, а не то я останусь жеребцом до конца моих дней. А мне это вовсе не по вкусу». «Не бойся, уж этого-то я не забуду. Я, конечно, глуп, но ведь не настолько». «Ну хорошо, только помни». Он пробормотал слова заклинания и тут же обернулся статным красавцем с кукуном в дорогой сбруе. «Черт побери, тебя хоть на парад выводи, да чего хорош». Торговцы лошадьми просто рты разинули, увидав отменного жеребца, и тут же ринулись к хозяину. «За сколько продашь?» «За 50 гульденов». Для порядка поторговались. И вот уже торговец из Бауцена готов заплатить сполна. Но только Юра открыл рот, чтобы сказать «по рукам», как вмешался еще один покупатель. На нем был красный костюм для верховой езды с серебряной шнуровкой, на голове польская шапочка, наверное, полковник в отставке или еще какой важный чин. «Ты здорово продешевил», — обратился он к Юру. «Такой красавец стоит куда дороже. Даю 100». «Что за наглость?» — взорвался торговец из Бауцена. «Сумасшедший он, что ли? Да и кто он такой, чтобы встревать? Одет как знатный, а никто его не знает». Одному Крабату сразу все стало ясно, как только тот вступил в торг. «Узнал!» — по хриплому голосу и по повязке на левом глазу. Вороной встревожился, раздул ноздри, запрядал ушами. Хоть бы Юра заметил его беспокойство, но нет, тот и внимания не обращает. Видно, все его мысли лишь о 100 гульденах. «Ну как?» «Согласен». Незнакомец вытащил кошелек, кинул хозяину. Юра низко поклонился. «Большое спасибо, господин». Мгновение, и незнакомец уже в седле. Рванул поводья, вонзил в бока шпоры, да так, что Крабат заржал и встал на дыбы. «Постойте, господин, не уезжайте!» — крикнул Юра. «Уздечку! Оставьте мне уздечку!» «Еще чего!» — расхохотался незнакомец. Тут уж и Юра понял, кто перед ним. Над головой Крабата посвистел кнут. «Вперед!» И незнакомец, даже не взглянув в сторону Юра, метнулся с рынка. «Бедняга Крабат!» Мастер гнал его напрямик по полям и холмам, через заросли и болота, через изгороди и канавы. «Я тебе покажу, мне перечить!» Если Крабат замедлял бег, мельник стегал его кнутом, вонзал шпоры в бока, будто раскаленные гвозди вколачивал. Крабат попытался скинуть седока, взбрыкнул, встал на дыбы. «Старайся, старайся, меня не сбросишь!» Кнутом и шпорами он вконец измотал Крабата. Еще раз конь попытался отделаться от седока. «Не удалось!» Крабат затих, смирился. Он чувствовал, что весь в мыле и никак не мог унять дрожь. От него шел пар, кровь выступила на боках. «Ну как? Еще?» Мастер заставил его перейти на галоп. «Налево, направо, рысью, шагом. Стой!» «Сам виноват. Ты еще дешево отделался. Мельник спрыгнул, снял с коня уздечку. Можешь стать человеком. Крабат тут же принял свой обычный вид. Раны, синяки, царапины, ссадины. Все осталось. Это тебе наука за непослушание. Если я что поручаю, должен выполнять как приказан. В другой раз так легко не отделаешься, запомни. И вот еще что. Мастер понизил голос. Никто тебе не мешает, как следует наказать Юру. Вот, держи. Он сунул Крабату кнут, повернулся и пошел. Крабат и оглянуться не успел, как он ястребом взмыл в небо. Хромая, поплелся Крабат к мельнице. Пройдя несколько шагов, остановился передохнуть. Ноги словно свинцом налились, все тело болело. Вот и Витихинау. Еле добрался до какого-то дерева у дороги, без сил свалился в тени на траву. Хорошо, что пивунья его сейчас не видит. Что бы она подумала? Через некоторое время на дороге появился Юра. Вид у него был удрученный. «Эй, Юра!» Юра просто опешил, заслышав знакомый голос. «Это ты?» «Да, я». Завидев кнут, Юра отступил назад, закрыл лицо рукой. «Будешь бить?» «Мастер ждет этого. Тогда давай быстрее, я заслужил. Приступай». «Думаешь, у меня от этого скорее заживет?» «А как же мастер?» «Да ведь он мне не приказал, а посоветовал. Иди, садись сюда, на траву». «Ну, как знаешь». Юра вынул из кармана какую-то щепочку, начертил вокруг себя и Крабата круг, и еще какие-то значки. «Что ты делаешь?» «Да так, пустяки, от комаров до мух, чтоб не кусали. Покажи-ка мне твою спину». Крабат задрал рубашку. «Ну и ну, как он тебя отделал?» Юра присвистнул. «Ладно, ничего. У меня есть мазь, я всегда ношу ее с собой. Рецепт моей бабушки. Хочешь, помажу?» «Если поможет, да уж не повредит». Он пошарил в карманах, достал мазь и стал осторожно ее втирать. От прикосновения его рук Крабат ощутил легкую прохладу, боль стихала, казалось, вырастает новая кожа. «Вот это да!» – удивлялся Крабат. «Моя бабушка была очень умная женщина. У нас в семье вообще все умные, кроме меня. Как представляю себе, что ты из-за моей глупости мог навсегда остаться в лошадиной шкуре? Да ладно тебе! Видишь, нам повезло». Они дружно зашагали, дойдя до Козельбруха. Уже вблизи мельницы Юра начал хромать. «Хромай и ты, Крабат». «Зачем?» «Чтоб мастер не догадался про мазь. Никто не должен о ней знать». «А ты-то с чего хромаешь?» «Да ведь ты отхлестал меня кнутом. Смотри, не забудь». Вино и вода. В июне принялись мастерить новое колесо. Крабат помогал Сташку измерять старое. Важно, чтобы нового все части были того же размера. Его собирались насадить на старый вал. За конюшней между сараем и амбаром устроили столярную мастерскую. Там они и проводили теперь все время, готовя перекладины, спицы, распорки, лопасти. «Все должно быть точь-в-точь», — повторял Сташку. «Не то насмешек не оберешься». Темнело поздно. В хорошую погоду подмастерья подолгу засиживались во дворе. Андруш играл на губной гармошке. Крабату очень хотелось сходить в Шварцколь. Может быть, пивунья сидит у дома и кивнет ему, если он, проходя, с ней поздоровается. А может, девушки собрались и поют, и она запевает. Иногда, вечерами, ему казалось, будто ветер доносит далекое пение. Нет, это только казалось. Ведь между ними лес. Вот если бы у него нашелся повод уйти с мельницы. Веская причина, которой поверил бы даже Лыжка. Когда-нибудь, может быть, и найдется. Главное не навлечь подозрений, не подвергнуть опасности пивунью. А ведь как мало он о ней знает. Только как она выглядит, как ходит, как держит голову, как звучит ее голос. И это он словно бы знал всегда, но он не знает даже, как ее зовут. Теперь на досуге он с удовольствием подбирал ей имя. Миленка, Радушка, Тушенка. Да, это, пожалуй, бы подошло. «Хорошо, что я не знаю, как ее зовут», — думал Крабат. «Не смогу проговориться ни во сне, ни наяву». То он да тогда предостерегал от этого. 1000 лет назад, когда мы сидели с ним у костра. Теперь же она никогда не уйдет из его мыслей, так же, как Тонда. Трудились над колесом добрых 3 недели. Части его точно подгоняли одну к другой, и все без единого гвоздика. Когда колесо спустят в воду, дерево разбухнет. Держаться будет лучше, чем на клею. Сташку еще раз проверил, все ли хорошо, и доложил мастеру. Мастер назначил на ближайшую среду праздник спуска колеса. Полагалось, конечно, пригласить на торжество мастеров и подмастерьев с окрестных мельниц, но мельник не очень-то жаловал соседей. «Зачем нам чужие? Обойдемся и без них». Усташко, Крабату и Кита до среды работы хоть отбавляй. Построить помост, чтобы с помощью рычагов и ворота, и ворота поднять из воды старое колесо. И поставить новое. Работенка не из легких. Да еще подготовить подъемные блоки, ворот, носилки, рычаги, канаты. Во вторник вечером подмастерье обвязали новое колесо еловыми ветками. Сташка воткнул несколько цветочков. Он гордился своей работой и не думал скрывать это от других. Среда началась с праздничного угощения. Юро нажарил к завтраку пирожков. «Я так думаю, насытый желудок и работа пойдет споро. Ешьте досыта, да только не объедайтесь». После завтрака отправились в столярку, где уже ждал мастер. По команде Сташко взялись за жерди, подсунули их под новое колесо. «Готовы? Готовы! Раз, два! Взяли! Поднимай! Понесли!» Дотащили до пруда, опустили рядом с помостом на берегу. «Осторожнее!» — кричит Сташко. «Смотрите, чтоб не вышло из пазов!» Михал и Мертон влезают на помост. С помощью блоков и канатов приподнимают вал вместе со старым колесом, опирают его на перекладину. Теперь все остальные шестами и рычагами сбивают колесо с вала. Вот уже старое колесо сброшено. Его подталкивают к вороту, подтягивают веревками. Остается только поднять его из лотка и перенести на сушу. Готово! Новое колесо осторожно спускают вниз. Оно уже на уровне вала. Сташко в волнении, он с Андрушем внизу, отдает команду. Чуть-чуть левее, потихоньку, потихоньку, теперь правее, немного глубже. Осторожнее, смотрите, не опрокиньте. Все идет хорошо. Вдруг Андруш, всплеснув руками, кричит на Сташку. Полюбуйтесь на вашу работку, вот что вы натворили. Он тычет пальцем в отверстие колеса. Да сюда же палка от метли не пройдет, не то что вал. Сташка в ужасе. Он так тщательно все измерял, а отверстие оказалось слишком маленьким, таким маленьким, что даже Юра и то бы заметил. «Не знаю, как получилось», — бормочет Сташко. «Не знаешь?» — переспрашивает Андруш. «Нет, не знаю». «А я знаю», — ухмыляется Андруш. Все давно уже догадались, что он просто разыгрывает Сташко. Тут Андруш щелкнул пальцами, и все стало на свое место. Отверстие снова нужной величины, колесо надели на вал, как в литре. Сташко не рассердился. Главное, все в порядке. Самое трудное позади. Остались пустяки. Поставить вал с колесом в прежнее положение. Закрепить. Убрать ворот. Раз-два и готово. Мастер работал с подмастерьями на равных. Как только установили колесо, он влез на помост, а Юра принес вина. Мельник поднял кувшин, выпил в честь мастеров, остаток вылил на украшенное ветками колесо. «Сперва вино, потом вода. Открывайте!» Хансу открыл шлюз. Под радостные крики подмастерьев новое колесо завертелось. Вытащили во двор из людской длинный стол и скамейки. Лыжку с помощью витку приволок кресло мастера, поставил на почетное место во главе стола. Вымылись в мельничном ручье. Пока подмастерья переодевались в чистые рубашки и куртки, Юра заканчивал последние приготовления. Торжественно вынес жаркое и вино. Пировали под открытым небом до позднего вечера. Мастер был в хорошем настроении, разговорчив, похвалил Сташку и его помощников за хорошую работу. Даже для глупого Юра нашлось доброе слово. Оценил жаркое и вино. Шутил, пел песни вместе с подмастерьями, подливал им вина, сам пил больше всех. «Веселей, ребята, веселей! Вам можно позавидовать!» «Нам?» — удивился Андруш. «Слышите, братцы, мастер нам позавидовал!» «Потому что вы молоды!» Мастер вдруг помрачнел, но ненадолго. Тут же принялся рассказывать про то время, когда и сам ходил в подмастерьях, а был, ну, чуть постарше Крабата. У меня тогда был закадычный друг. Звали его Ирко. Вместе учились на мельнице, в Камерау. Вместе отправились странствовать по верхним и нижним лужицам. Прошли всю Силезию, всю Богемию. Как придем на мельницу, всегда спрашиваем, есть ли работа для двоих. Оставаться поодиночке не хотели. Только вдвоем, вместе веселей. Уж Ирко-то умел посмеяться. Да и работал он за троих. а девушки у нас души не чаяли. Мастер пустился в воспоминания, умолкал, чтобы отхлебнуть вина, и опять продолжал. Рассказал, как они с Ирку попали однажды в школу чернокнижия, где проучились 7 лет, и овладели колдовским искусством. А окончив, вновь пошли бродить по белу свету. Как-то работали мы на мельнице, близ Косвига, и мимо проезжал курфюрст со своей свитой, возвращаясь с охоты, и решил отдохнуть у ручья, в тени деревьев. Мы, подмастерье, глядели из-за кустов, как они пировали. Слуги постелили скатерть прямо на траву, расставили серебряные блюда с разной снедью, паштет из трюфелей, всяческая дичь, вина разных сортов, а на десерт гора сластей. Все это угощение они возили за собой в корзинах на лошадях. Охотники расположились на траве, ели, пили. Курфюрст, тогда еще молодой человек, наевшись, заявил, что после такого обеда на свежем воздухе он чувствует себя сильным, как дюжина буйволов. Завидев нас, потихоньку, наблюдавших за пиром, он крикнул, чтобы мы принесли ему подкову, да побыстрее, а то его разорвет скопившиеся силы. Мы догадались, что курфюрст задумал гнуть подковы. Ирка тут же сгонял на конюшню. Вот, ваша светлость. Курфюрст с двух концов ухватился за подкову. Его егери, стоявшие поодаль с лошадьми и собаками, подошли ближе. Затрубили рога, и курфюрст поднял вверх половинки подковы. Потом, обратившись к господам, он предложил им попробовать свои силы. Все наотрез отказались. Ирк уже не вытерпел, подошел к курфюрсту. С вашего позволения сделаю другое. Соединю половинки. «Да, это может каждый кузнец», — ухмыльнулся курфюрст. «Да, в кузне. С мехами, молотом и наковальней. Но не голыми руками». Не дожидаясь ответа, взял половинки, приложил одну к другой, пробормотал заклинание. «Вот, во славу вашей милости». Курфюрст выхватил у него из рук подкову, осмотрел со всех сторон, целехонько, будто только что отлито. «Как так? Только не втирай очки, что она будет держаться». И хочет во второй раз сломать подкову. Думал, это будет нетрудно. Да не тут-то было. Ломал-ломал, а от натуги покраснел, как индюк. Потом побагровел, а под конец посинел. С яростью отбросил подкову. Теперь он побледнел от гнева, кричит: «Лошадей, поехали!» Еле влез на коня, так у него ноги ослабли. С тех пор мельницу у Косвига он объезжал стороной. Мастер все пил и рассказывал про свою юность, больше всего про Ирку, пока Михал не спросил, что же потом с ним сталось, с Ирку. Стемнело. Звезды вышли на небо. Над крышей конюшни повисла луна. «С Ирку!» Мастер обеими руками обхватил жбан с вином. «Я его погубил». Подмастерья застыли от изумления. «Да», — повторил мастер, — «я его погубил. Как-нибудь расскажу про это, а теперь пить! Вина!» Больше он не проронил ни слова. Пил, пока мертвец пьяный не упал в кресло. Подмастерья не могли преодолеть отвращение и ужаса. Так и не перенесли его в дом, оставили сидеть во дворе. Утром, проснувшись, он сам убрался во свояси. Петушиный бой. До сих пор, если на мельнице в Козельбрухе объявлялись странствующие подмастерья и, согласно уставу гильдии мельников, просили о ночлеге, они не находили тут приюта. По обычаям того времени мастер обязан был предоставить странникам еду и кров, хотя бы на одну ночь. Но он пренебрегал этим правилам, высокомерно отвергая их просьбу. Он, видите ли, не хочет иметь дело с бродягами и воришками. Для них у него не найдется ни куска хлеба, ни ложки каши. Пусть отправляются ко всем чертям, а иначе он спустит собак. И те будут гнать их до самого Шварцкольма. И странники уходили, не солоно хлебавши. Если же кто-нибудь из них пытался возражать, мастер устраивал так, что бедняге казалось, будто его травят псами. Приходилось отбиваться палкой и удирать со всех ног. «Здесь не нужны соглядатые», — объяснял мастер. «И на хлебников нам тоже не надо». Разгар лета. Удушливое марево над Козельбрухом. Трудно дышать. От водоема поднимается запах водорослей и ила. Видно быть грозе. Крабат после обеда улегся на берегу ручья, в тени ракитника, руки за голову, в зубах травинка, и восмолила, клонит ко сну. Сквозь дрему услышал, кто-то, насвистывая, идет по дороге. Открыв глаза, он видит стоящего над ним незнакомца. Длинный, тощий, смуглый, с виду уже не молодой. Высокая широкополая шляпа, в левом ухе золотая серьга, а так путник как путник, холщовые штаны, тесак за поясом, через плечо дорожный узелок, странствующий подмастерье. «Привет, брат!» «Привет!» — зевнул крабат. «Откуда? Куда?» «Вон оттуда, вон туда!» «Отведи меня к вашему мельнику!» «Он в своей комнате!» — вяло пробормотал крабат. «Из синей прямо, а дверь будет налево. Не ошибешься!» Незнакомец с усмешкой оглядел крабата. «Делай, как говорю, брат. Отведи меня!» Крабат почувствовал силу, исходящую от незнакомца. Она-то и заставила его подняться. Мельник сидел в своей комнате за столом. Он недовольно взглянул на незнакомца, вошедшего с крабатом, но тому хоть бы что. «Мир дому сему», — сказал он, приподняв шляпу. «Приветствую тебя, мастер, и прошу оказать гостеприимство, согласно уставу гильдии. Мне нужен ночлег на одну ночь». Но мастер ответил в своей обычной манере и указал на дверь. Однако такое обхождение не смутило незнакомца. «Насчет собак оставь при себе. Я знаю, что у тебя их нет. Разрешаешь?» С этими словами незнакомец преспокойно уселся по другую сторону стола. Крабат ничего не понимал. Как это мастер позволяет такой? Он бы должен выскочить. Он должен вытолкать чужака в зашей. Почему же он этого не делает? Безмолвно сидели эти двое по обе стороны стола, сверлили друг друга взглядом. Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома. Глухо, едва различимо. В дверях появился Хансу, за ним Михал, Мертон и остальные. Теперь все были в сборе. Как они потом говорили, каждый почувствовал желание увидеть мастера. Это и привело их сюда. Гроза приближалась. Порыв ветра захлопнул окна. Сверкнула молния. Незнакомец вытянул губы и вдруг плюнул на стол. Тут же, на этом месте, откуда ни возьмись, появилась красная мышка. «Ну-ка, мастер, теперь ты, если сумеешь». Мастер выплюнул черную мышь, одноглазую, как он сам. Мыши обнюхали друг друга, стали гоняться по столу, норовя укусить друг друга за хвост. Красная черную, черная красную. Вот-вот черная, изловчившись, цапнет противницу. Незнакомец тут же прищелкнул пальцами. «Там, где только что сидела, пригнувшись, красная мышь, появился красный кот, готовый к прыжку». Мгновенно черная мышь обернулась котом, черным и одноглазым. Шипя, со вздыбленной шерстью двинулись они друг на друга. «Прыжок! Прыжок!» Красный кот все время норовит попасть когтистой лапой в единственный глаз черного. Еще немного и выцарапает. На этот раз прищелкнул пальцами мастер. На месте черного кота возник черный бойцовый петух. Хлопая крыльями, вытянув шею, двинулся на красного кота, обратил его в бегство. Тут уж незнакомец щелкнул пальцами. Два петуха, черный и красный, со взъерошенными перьями, стояли теперь на столе, изготовившись к бою. А гроза разбушевалась не на шутку, но никто не обращает внимания на непогоду, все пристально следят за поединком. Яростно хлопая крыльями, петухи наскакивают друг на друга, пускают в ход клювы, когти, шпоры, град ударов сыплется то на одного, то на другого. Резкие, пронзительные крики наполнили комнату. Наконец, красному удалось вскочить на спину черного. Со стервенением, вцепившись когтями, долбит он клювом противник. Летят перья. Черный обратился в бегство. Красный кинулся следом, гоняет его по мельнице, преследует по дороге в Козельбрук. В последний раз молния сверкнула над мельницей. Громовой раскат рассыпался мелкой дробью и... тишина. Лишь шум дождя за окном. «Ты проиграл поединок», — проговорил незнакомец. «Неси-ка сюда еду. Да не забудь вина. Давай побыстрей, я голоден». Мастер, бледный как мел, поднялся со своего кресла, отправился на кухню. Сам принес хлеб, ветчину, корейку, сыр, огурцы, маринованный лук. Достал из погреба жбан красного вина. «Кисловато», — сказал, отхлебнув незнакомец. Налей-ка из маленькой бочки, что стоит справа в углу. Ты хранишь ее для особых случаев. Сегодня как раз такой. Скрипя сердце, мастер повиновался. Он побежден и должен выполнять приказ. Гость принялся за еду. Подмастерье молча за ним наблюдали. Они стояли как завороженные, не в силах отвести взгляд. Наконец путник отодвинул тарелку и вытер рот рукавом. Ну вот, я и сыт. Что ж, вкусная еда. Ваше здоровье, братья. Он поднял бокал, подмигнул подмастерью. А ты, мастер, запомни наперед. Сперва погляди, кто перед тобой, а уж потом прогоняй. Это говорю тебе я, Пумпхут. С этими словами он поднялся, взял тесак, перетянул через плечо узелок, вышел из черной комнаты, распахнул двери мельницы и пошел своей дорогой. Крабат с парнями потянулись за ним. Мастер остался в одиночестве. Гроза кончилась. Над Козельбрухом вновь засияло солнце. Пахло свежестью. Пумпхут шел, не оглядываясь, по мокрым лугам, к лесу. Шел легко, весело насвистывая. На солнце сверкала золотая серьга. «Я ведь вам говорил», — усмехнулся Андруш. «С ним шутки плохи. Хорошо бы сразу догадаться, что это он. Да никто почему-то не догадывается. А уж потом-то поздно». 3 дня и 3 ночи мастер не покидал черной комнаты. Подмастерья ходили на цыпочках. Они были свидетелями его поражения и теперь предчувствовали дурное. Под вечер 4-го дня, когда уже заканчивали ужин, мастер появился в людской. «За работу!» Наверное, он был пьян. От него несло вином, осунувшийся, бледный, заросший, стоял он в дверях. «Расселись тут! А ну поднимайтесь! Пускайте мельницу! Засыпайте зерно! Будем молоть всеми жерновами! И не отлынивать у меня!» Подмастерья надрывались всю ночь. Мастер подгонял их руганью, подстегивал окриками и проклятиями, грозил наказанием, не давал отдышаться. Когда забрезжил расцвет, все просто с ног валились. Мастер отослал их спать и целый день больше не беспокоил. Однако с наступлением вечера все началось сначала. До утра кипела работа. Брань и проклятия сыпались градом. Так продолжалось из ночи в ночь. Только в ночь с пятницы на субботу работать не приходилось. По пятницам собирались в черной комнате. Обернувшись воронами, они нередко засыпали от усталости, едва успев уцепиться за жерть. Мастера это не беспокоило. Сколько и что они заучивают, и их дело. Лишь только раз, когда сонный Витко плюхнулся с жерди, он пригрозил ему наказанием. Витко было тяжелее всего. Он еще рос, набирался сил. А тут изнурительная работа по ночам. Михаил и Мертон не раз пытались помочь мальчику. Крабат, Хансу и Сташку, где только можно, спешили его подменить. Но мастер строго следил за ними. Помочь удавалось редко. О Пумпхуте не вспоминали. Но все знали, что мастер отыгрывается на них за свое поражение. Ведь они его видели. Прошло 1.5 месяца. Наступил сентябрь. В новолуние, как всегда, прикатил незнакомец с петушиным пером. Подмастерья тут же принялись за работу. Мастер забрался на козлы, схватил кнут. Молча, под щелканье кнута, носились парни с мешками на спине от повозки к мельнице, ссыпали их содержимое в бункер мертвого жерного. Все шло как всегда. Только под конец Витка не выдержал, свалился под тяжестью мешка на полдороге к мельнице. Лежал, уткнувшись лицом в землю, тяжело дыша. Михал бросился к мальчику, перевернул на спину, разорвал рубашку. «Эй, что там случилось?» — подскочил мастер. «Ты еще спрашиваешь?» — Михал нарушил молчание, обычное для такой ночи. 1.5 месяца, каждую ночь надрываемся. Разве парнишке такое вынести?» «Прочь!» — заорал мастер, яростно взмахнув кнутом. Конец его обвился вокруг шеи Михала. «Оставь его!» В первый раз Крабат услышал голос незнакомца. В этом голосе словно слились воедино полыханье огня и трескучий мороз. Его обдало холодом и тут же бросило в жар, словно вокруг него бушевало пламя. Незнакомец с петушиным пером подал знак Михалу отнести Витку в сторону. Выхватил у мастера кнут, спихнул самого его с козел. Остаток ночи мастер работал вместо Витку. Мальчика Михал отнес в постель. Конец года. Ночная эстрада кончилась. Теперь работали днем, а днем это было не так трудно. Вечерами занимались кто чем хотел. Кто играл на губной гармошке, кто рассказывал сказки, кто резал лошадь. Все было как прежде. Пузыри на ладонях подсыхали, натертые места на плечах заживали, учились теперь успешнее. То, что мастер по пятницам читал из Корактора, повторяли без запинки. Лишь Юро, как и прежде, спотыкался на каждом слове. Но что с него возьмешь? Как-то раз мастер послал Петра с Крабатом в Хоерсверду за бочонком соли и другими припасами. Мельник никогда не отпускал подмастерьев с мельницы поодиночке, редко подвое. Наверное, он имел на то свои причины или следовал каким-то правилам. Запрягли в повозку гнедых и с рассветом тронулись в путь. Над Козельбрухом стоял туман, но как только выехали из леса, зашло солнце, и он рассеялся. Вот и Шварцкольм. Крабат все надеялся увидеть пивунью. Пока ехали вдоль деревни, он то и дело оглядывался по сторонам. Напрасно. Среди стоявших у колодца девушек ее не было. И у другого колодца, в конце деревни, тоже не видно. Крабат опечалился. Как давно он ее не видел? С пасхальной ночи. Может, на обратном пути повезет. А впрочем, лучше уж не надеяться, тогда и не разочаруешься. Возвращались домой после полудня с бочонком соли и прочим грузом, и тут его желание сбылось. Она стояла неподалеку от колодца, окруженная квохчущими курами. В руках корзинка с кормом. Цып-цып-цып, сыплется зерно, куры кудахчут. Крабат узнал ее с первого взгляда. Едва заметно кивнул в знак приветствия. Так, чтобы Петр не заметил. Пивунья тоже ответила мимолетным, дружелюбным кивком. Так приветствует чужих. Куры, которых она кормила, были для нее сейчас важнее проезжих. Большой огненно-рыжий петух клевал зерно у самых ног девушки. Крабат позавидовал ему. Эх, поменяться бы с ним местами. Осень в этом году не торопилась. Но вот, наконец, и она. Холодная, сырая, серая, туманная и дождливая. А как нужны были сейчас теплые дни, чтобы перевести побольше торфу на зиму? Когда хоть полдня не было дождя, тут же запрягали телегу. Остальное время проводили на мельнице, в сарае, в амбаре, в конюшне. Каждый был рад найти себе работу под крышей, только бы не мокнуть под дождем. Витка с весной здорово вытянулся, но по-прежнему был худой, как щепка. «Надо нам положить ему кирпич на голову, а то весь в рост уйдет», — пошутил как-то Андруш. А Сташку предложил поставить его на откорм, как рождественского гуся, чтоб нагулял побольше жирку, а то ведь прямо пугало огородное. Парнишка повзрослел, уже и рыжеватый пушок появился на подбородке и над верхней губой. Его самого этого не слишком занимало, а вот Крабат незаметно за ним наблюдал. Так значит, вот как человек взрослеет за год, на 3 года. Пробы снег выпал в этом году довольно поздно, а парней опять уже охватило странное беспокойство. Все их раздражало. Из-за пустяков разгорались ссоры. Не было дня, чтобы кто-нибудь не бросился на другого с кулаками. Крабату вспомнился прошлогодний разговор с Тондой. Неужто ребята и на этот раз чуют недоброе? Чаще, чем раньше, он вынимал нож Тонды, осматривал лезвие. Оно было чистым и блестящим. Кажется, он, Крабат, не в опасности. Но ведь завтра все может измениться. Наступило утро предновогоднего дня. Всю ночь валил снег. Когда Крабат шел умываться к колодцу, он увидел на снегу свежий след. След вел от мельницы к лесу, в Козельбрух. Чей же это след? И тут ему встретился Михал с киркой и лопатой в руках. Он возвращался из леса, шел сгорбившись, заплетающимся шагом. Что он там копал? Крабат хотел было с ним заговорить, но тот лишь кивнул, отстраняясь. Без слов они поняли друг друга. Михала будто подменили. Он замкнулся, отгородился от всех, даже от Мертона. Словно стена отделяла его от людей. Мастер исчез с самого утра. Приближалась новогодняя ночь. Подмастерья поднялись наверх. Легли спать. Крабат, хоть и решил бодрствовать, заснул, как и все остальные. Примерно в полночь проснулся. Стал прислушиваться. Грохот, затем тишина. Крабат натянул на голову одеяло. Он желал только одного — умереть. Наутро, в Новый год, они нашли Михала. Тот лежал на полу в каморке, под свалившейся с потолка балкой. Подмастерье внесли его в людскую. Простились. После полудня понесли к пустоши. Год третий. Король Мавров. Мастера все еще не было. Мельница не работала. Подмастерья валялись на нарах, жались к теплой печке. Мертон с утра до вечера молчал. Лишь раз, когда Юра принес одежду Михала и положил в изголовье постели, очнулся. Убежал в сарай. Там провел ночь. Вернувшись, сидел безучастно. Ничего не видел, не слышал, ничего не делал. Просто сидел. Крабат мучительно думал. Тонда и Михал погибли не случайно. Оба в новогоднюю ночь. По чьей воле? По какой причине? Мельник все не возвращался. Наступил вечер. Виткуш собрался было задуть фонарь, как вдруг дверь отворилась. На пороге стоял мастер, бледный как мел. Он оглядел всех, но отсутствие Михала, казалось, не заметил. «Работать!» Повернулся и исчез до утра. Парни поспешно оделись, ринулись к лестнице. Петр и Сташка помчались к пруду открывать шлюзы. Другие побежали с жерновами, к жерновам с мешками на спине засыпать зерно. Шумом и грохотом заработала мельница. У всех стало легче на душе. Мельница мелет. Жизнь продолжается. В полночь закончили помол. Войдя в спальню, подмастерья заметили, что на постели Михала кто-то лежит. Парнишка, лет 14, не больше. Чересчур маленький, даже для своего возраста. И вот что странно. Лицо у него черное, а уши красные. Они окружили постель, стали с любопытством его разглядывать. Крабат, державший в руках фонарь, направил свет на лицо мальчика. Это его разбудило. Увидев 11 белых призраков, обступивших его постель, тот вздрогнул, испугался. Крабату показалось лицо знакомым. «Только вот откуда?» «Не бойся нас», — успокоил он парнишку. «Мы подмастерья. Как тебя зовут?» «Лобыш. А тебя?» «Крабат. А это...» Но мальчуган перебил его. «Крабат? Я знал одного мальчика. Его тоже так звали». «Да ну!» «Только он был поменьше». Тут и Крабат вспомнил. «Ты маленький Лобыш из Маутендорфа, а черный потому что король Мавров». «Да, но это в последний раз. Теперь я ученик тут, на мельнице». Мальчик произнес это с гордостью. Подмастерья промолчали. К завтраку Лобыш явился в одежде Михала. Он попытался смыть сажу с лица, но это ему не совсем удалось. В уголках глаз и вокруг носа остались темные пятна. «Ничего», — рассмеялся Андуш, — «полдня на мельнице, и все пройдет. Станешь весь белый». Малыш был голоден. Он уминал кашу так, что за ушами трещало. Крабат, Андруш и Сташка ели с ним из одной миски. «Ну, если ты работаешь так, как ешь», — усмехнулся Сташка, — «мы все можем и отдохнуть». «А надо есть поменьше?» «Ешь, ешь, не стесняйся», — успокоил его Крабат. «Тебе нужно набраться сил. Здесь кто голоден, сам виноват». Лобыш склонил голову на бок, прищурясь, уставился на Крабата. «Ты похож на его брата». «На какого брата?» «Ну, на брата, другого Крабата. Я же говорил, что знал одного Крабата, который был в Штимбрухе, а потом удрал от вас в Гроспарвице». «А ты откуда знаешь?» — изумился Лобыш. И тут он хлопнул себя по лбу. «Видишь, как можно ошибиться? А я тогда думал, что ты на полтора, ну, на 2 года меня старше». «На 5», — буркнул Крабат. В это мгновение дверь отворилась. На пороге стоял мастер. Парни понурились. «Эй!» — мастер подошел к ученику. «Для начала слишком много болтаешь. Понятно?» Он обернулся к Сташку, Крабату и Андрушу. «Он должен есть кашу, а не трещать, как сорока. Пусть-ка зарубит себе на носу. Позаботьтесь об этом». Мастер ушел, хлопнув дверью. Лобыш вдруг почувствовал, что сыт. Он втянул голову в плечи, отложил ложку и вдруг, подняв глаза, увидел, что Крабат чуть заметно ему кивнул. Но мальчику и этого было достаточно. Теперь он знал, здесь на мельнице у него есть друг. И Лобыш не избежал испытаний мучной пылью. После завтрака мастер увел его подметать каморку. «Почему ему должно быть легче, чем нам?» — брюзжал Лышко. «Малость муки ему не повредит. Никто еще от этого не умирал». Крабат ничего не возразил. Он думал о Тонде, о Михале. «Если хочешь помочь Лобышу, не надо злить Лышко, даже по мелочам. Главное — не возбудить его подозрений. Пока вмешаться нет возможности. Уж придется мальчонке помучиться до обеда, помахать метлой. Крабат представил себе парнишку. Слипшиеся ресницы, нос забит мучной пылью. Как ни старайся, пыли не убывает. Да что ж тут поделаешь? Он еле дождался обеда. Когда подмастерья пошли на кухню, кинулся к каморке. Отодвинув засов, открыл дверь. «Выходи! Обед!» Лобыш сидел в углу, скорчившись, обхватив голову руками. Заслышав голос крабата, вздрогнул, вскочил, поплелся, волоча метлу к двери. «Я не справился. Старался, бросил и все. Как думаешь, мастер за это выгонит?» «Да нет, не бойся», — успокоил его крабат. «Все будет как надо». Он пробормотал заклинание, начертил в воздухе магический знак, пыль мгновенно взвилась верхом, будто подгоняемая ветром. Белое мучное облако поднялось над головой Лобыша и через дверь к лесу. Каморка была чисто выметена. Мальчонка только рот разинул. «А как это делается?» Крабат не ответил. «Обещай, что не расскажешь ни одной живой душе. И пойдем скорее, а то суп остынет». Вечером, как только новый ученик отправился спать, мастер позвал к себе всех подмастерьев и Витко. Так же, как это было в прошлом году с Крабатом, он сообщил Витко об уставе гильдии мельников и по всем правилам перевел его из учеников в подмастерье. Хансо и Петр поручились за Витко. Мастер тронул лезвием тесака его голову и плечи. По уставу гильдии мельников. Рыжий стал полноправным подмастерьем. Андруш в сенях приготовил пустой мешок. Его тут же накинули на Витку, как только тот вышел от мастера. Новоиспеченного подмастерья потащили к жерновам, чтобы перемолоть. «Поосторожней с ним», — предупреждал Ханса. «Не забудьте, что он тощий». «Тощий или толстый», — возразил Андруш, «а работник на мельнице не портняшка. Должен все испытать. Взяли, понесли». Они мяли и валяли его, как того требует обычай. Однако не так долго, как в прошлом году у Крабата. Андруш прекратил это быстро. Петр снял мешок, Сташку посыпал голову рыжевой мукой, опять его схватили и трижды подбросили в воздух, выпили за его здоровье и успехи. Вино в этот раз было не хуже прошлогоднего, но парни были невеселы. И все из-за Мертона. Он по-прежнему молчал и во время еды, и во время работы. Молчал и когда мяли Витку. И теперь сидел на мучном ларе безучастный, угрюмый, словно окаменев. «Эй!» — крикнул Лыжко. «Тебя будто из-за угла мешком ударили!» Он, смеясь, протянул Мертону кружку с вином. «Пей до дна! С души воротит от твоей постной рожи!» Мертон поднялся, не произнося ни слова, подошел к Лыжку. Да как двинет по кружке! Вино разлилось. Они стояли, глядя в упор друг на друга. Лыжко струхнул не на шутку. Парни затаили дыхание. Воцарилась тишина. Вдруг в коридоре послышались шаги легкие, ближе. Все, даже Мертон и Лыжка обернулись. Крабат, стоявший у двери, распахнул ее. На пороге, босой, в одной рубашке, завернувшись в одеяло, стоял Лобыш. «Это ты, король Мавров?» «Я боюсь. Там одному страшно. Вы не пойдете спать?» На крыльях. Ох уж этот Лобыш. С первого же дня он приглянулся всем. Даже Мертин был с ним по-своему приветлив. Посмотрит, кивнет, все это молча, не произнося ни слова. С другими же Мертон был по-прежнему замкнут. Машинально выполнял обычную работу, не возражал ни товарищам, ни мастеру. Вообще не разговаривал, даже по пятницам, когда мастер заставлял повторять прочитанное из характера, хранил упорное молчание. Мастер был невозмутим. «Успеваете вы или нет, в тайной науке дело ваше. Мне это все равно». Крабат очень беспокоился за Мертона. Как с ним быть? Чем помочь? Тонда, наверное, что-нибудь посоветовал бы. Да и Михал тоже. А теперь он совсем один. Еще счастье, что появился Лобыш. Парнишке ничуть не легче, чем было другим ученикам. И если бы Крабат ему не помогал, вряд ли бы он долго продержался. Раз-другой Крабат во время работы будто ненароком окажется рядом с Лобышем, перекинется словом, и как тогда Тонда опустит руку на плечо, чтобы придать пареньку сил. «Только не подавай вида, что стало легче», — говорил он Лобышу. «Смотри, чтоб не заметил мастер. И Лыжка, он ему все доносит». «А разве помогать запрещено? А что тебе будет, если кто узнает?» «Не думай об этом. Главное, себя не выдай». Лобыш был хоть и мал, но на редкость спетлив. Он с такой ловкостью изображал смертельно усталого. Ох, кряхтел, стонал, что все ему верили. Каждый вечер, встав из-за стола, еле плелся к постели, а по утрам являлся к завтраку таким вялым, что казалось вот-вот свалится со стула. Но он был не только смышленым пареньком и хорошим актером. Как-то Крабат увидел его за мельницей. Лобыш скалывал лед. «Я хочу тебя спросить, Крабат», — сказал он, словно вдруг решившись. «Ответишь? Ну, если смогу. Ты вот все помогаешь мне с тех пор, как я тут на мельнице. Хоть тебе и грозит расправа. Что ж думаешь, я не вижу?» «Ты об этом хотел меня спросить?» «Нет, о другом. О чем же? Скажи мне, как тебя отблагодарить? Что я могу для тебя сделать?» «Отблагодарить?» Крабат хотел было уклониться от ответа, но потом передумал. «Как-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях, о Тонде, о Михале. Обоих уже нет. Если ты меня выслушаешь, это и будет благодарность». В конце января наступила оттепель, неожиданная и дружная. Еще вчера в Козельбрухе все насквозь промерзло, а с утра подул западный ветер, неслыханно теплый для этого времени года. Засияло солнце, снег за несколько дней растаял. Лишь в оврагах, лощинах и низинах оставались грязно-серые пятна, а рядом коричневые поля, черные холмики над кротовыми норками, первые проблески зелени среди пожухлой травы. «Погода как на Пасху», — говорили подмастерья. Теплый западный ветер все больше досаждал парням. Он утомлял и будоражил. Вечером они долго не засыпали, ворочались сбоку на бок, спали беспокойно, вскрикивали от дурных снов. Только Мертон лежал неподвижно на своих нарах, не ворочался, не разговаривал, даже во сне. В эти дни Крабат все думал о пивунье и решил в празднике с ней заговорить. «Времени до тех пор еще много», — успокаивал он себя, но мысль о том, как это будет, ни на минуту его не покидала. Уже трижды, во сне, он был на пути к пивунье, но ни разу не дошел. Что-то мешало, а что? Никак не мог вспомнить. Что же это было? Что же его удерживало? Начало сна помнилось отчетливо. Ему удалось уйти с мельницы незамеченным, он пошел к Шварцкольму необычным путем, а по тропке, через болото. Этой дорогой вел его когда-то Тонда, с торфянника домой, а дальше провал. Как-то ночью, проснувшись от воя ветра, Крабат стал упрямо вспоминать начало сна, в третий, в четвертый, в шестой раз, пока не заснул. И тут увидел. Крабат получил момент и убежал с мельницы, никем не замеченный. Он стремится к пивунье, в Шварцкольм. Выбирает необычную дорогу, а тропку через болото, которую ему показал Тонда, когда они возвращались в торфянник. И вдруг Крабат чувствует под ногами топкую почву, спускается туман, и вот уже ничего не видно. Неужто он потерял дорогу? Крабат пытается идти дальше, но с каждым шагом проваливается все глубже и глубже, по щиколотку, почти по колено. Да, он угодил в трясину, и чем больше старается выбраться из нее, тем глубже его засасывает. Холодная трясина словно втягивает Крабата. Густая, цепкая, черная масса хватает за колени, за бедра, вот уж ему по поясницу. Скоро она сомкнется над его головой, остается только кричать. Он кричит изо всех сил, зовет на помощь, хоть и понимает, что это бессмысленно. Кто услышит его? «Спасите! Спасите! Тону!» Туман сгущается. Крабат видит вблизи два неясных силуэта. «Может, это Тонда и Михал?» «Стойте!» — кричит он им. «Не подходите! Здесь трясина!» Фигуры сливаются в одну. Она надвигается и вдруг бросает ему веревку с деревянной поперечиной. Крабат хватается за нее. Чувствует, что его тащат из болота. Он спасен. Все произошло так быстро, что он не успевает опомниться. Ошеломленный стоит перед своим спасителем, хочет его поблагодарить. «Да чего уж там», — говорит Юра. «Юра?» Лишь сейчас Крабат замечает, что спас его Юра. «Если хочешь попасть в Шварцкольм, лучше лететь». «Лететь? Как ты себе это представляешь?» «Очень просто, на крыльях». И Юра тут же исчезает в тумане. «Лететь? Лететь на крыльях?» — повторяет Крабат. Как странно, что ему самому не пришло это в голову. Обернувшись вороном, как обычно по пятницам, он расправляет крылья и поднимается над землей. Несколько взмахов, и он выбрался из тумана. Он летит в Шварцкольм. Над деревней ясное солнышко. Внизу у колодца пивунья кормит кур. Вдруг над ними скользнула чья-то тень. Пронзительный крик ястреба, шорох крыльев, свист. В последнее мгновение Крабат успевает резко свернуть в сторону. Ястреб промахнулся. Крабат понимает, на карту поставлена жизнь. Камнем летит он вниз, падает среди разбегающихся кур. Только здесь, рядом с пивуньей, он чувствует себя в безопасности. Принимает человеческий облик. Щурясь, глядит в небо. Ястреб исчез. А вдруг, откуда ни возьмись, у колодца мастер в гневе протягивает руку к крабату. «Следуй за мной!» «Почему?» — удивляется Пивунья. «Он принадлежит мне!» «Нет!» Всего одно слово, но звучит оно так, что возразить нельзя. Она обнимает крабата за плечи, окутывает его шалью, мягкой, теплой. «Идем», — говорит она, — «пошли». И они уходят вместе, не обернувшись. Отсюда нет пути. Утром оказалось, что пропал Мертон. Постель его была свернута, одеяло сложено, куртка и фартук в тумбочке, под табуреткой деревянные башмаки. Никто не видел, как он уходил, заметили лишь за завтраком. Все бросились его искать, но нигде не нашли. «Он улизнул! Надо скорее сообщить мастеру!» – злорадствовал Вышка. Однако Хансу преградил ему путь. «Ты что, не знаешь? Это дело старшего!» Все ожидали гнева, крика, проклятий. Ничего подобного. Как рассказал Хансу, мастер не принял известия всерьез. «Мертон не в своем уме», — проронил он. На вопрос, что делать, буркнул. «Оставь, вернется». От его взгляда я буквально похолодел. Думал, превращусь в льтину. Да все обошлось. «Нет уж. Кто удирает с мельницы, должен знать, что его ждет», — съязвил Лыжка. «Да что ему сделается? Кожа у него, как у слона». «Ты так думаешь?» — не удержался Юра. «А то!» — Лыжка стукнул кулаком по столу. «Плюх!» — в лицо ему выплеснулся суп. «Густой, прямо с огня!» Лыжка взвыл от боли. «Кто? Кто это сделал?» Вне себя от бешенства он стал вытирать щеки, глаза, нос. Всем было ясно, что без чьей-то помощи здесь не обошлось. Лишь Юра по своей простоте не заподозрил тут видно дурного умысла. «Вот только суп жалко! Другой раз ты, Лыжку, не бей по столу! Или уж бей не так сильно!» «Чего? Боялся крабат?» То и случилось. Вечером, с наступлением темноты, Мертон явился. Понуро опустив голову, стоял он на пороге. Мастер не бронил его, не кричал. «Ну как? Прогулялся. Видать, не понравилось, раз так рано вернулся. Или что помешало? Не хочешь со мной говорить? Давно замечаю, не раскрывая рта. Что ж, я тебя не заставляю. Мне все равно. Можешь еще раз попробовать. Пытайся, сколько влезет. Никому не удалось. И тебе не удастся». Лицо Мертона по-прежнему было каменным. «Притворяйся, притворяйся. Делай вид, что это тебя не трогает. А я и эти 11 знаем, каково тебе. А теперь убирайся». Мертон ушел на чердак, лег на нары. У всех в этот вечер было тяжело на душе. «Давайте отговорим его бежать еще раз», — предложил Хансу. «Попробуй», — отозвался Сташка. «Он не послушает». «Боюсь, он вообще ничего слушать не станет», — сказал крабат. Ночью погода переменилась. Ветер стих. Ударил мороз. Окна покрылись узором. Утром, выйдя из дому, они увидели, что все обледенело. Замерзли лужи и вода на краях колодца. Холмики над кротовыми норками окаменели. Земля затвердела. «Скверно для урожая», — покачал головой Петр. «Мороз без снега. Все померзнет». Крабат обрадовался, увидев за завтраком Мертона. Тот уплетал кашу, как ни в чем не бывало. Видно, наголодался за сутки. Отправились на работу. Никому и в голову не приходило, что Мертон опять пустится в путь. Теперь уж средь бела дня. Лишь в обед заметили его отсутствие. 2 дня и 2 ночи его не было. Никогда еще ни один беглец не пропадал так долго. Думали, его и след простыл. А нет, утром на 3-й день явился. Завидели еще издали. Бредет, шатаясь через луг, еле дошел, усталый, обмороженный. Страшно смотреть. Крабат и Сташка встретили его у дверей, ввели в людскую. Петр снял с него башмак. Киту другой. Хансу послал Юру за холодной водой. Сунул побелевшие ноги Мертона в таз. Принялся растирать. «Надо скорее уложить его в постель, может, еще отойдет?» Тут дверь отворилась. Мастер на этот раз насмехаться не стал. Подождал, пока поднимут Мертона, подошел ближе. «Погодите, наверх тащить. Мне сказать ему надо. Думаю, с тебя достаточно. Отсюда нет пути. А вы вот что, не хлопочите. От меня зависит, кто умрет здесь на мельнице. Только от меня. И ни от кого больше. С этими словами он ушел. Мертона отнесли в постель, дали горячего питья, укрыли одеялом. Ханс остался наверху, присел рядом на нары. Подождал, пока заснет. Убедившись, что его помощь больше не нужна, спустился вниз. Надо было работать. Снег на полях. Мертон был плох, его лихорадило, он задыхался, не мог глотать. Лишь через несколько дней с трудом проглотил ложку супа. Ханс распорядился, чтобы кто-нибудь всегда был с ним, рядом, не спускал глаз с больного. Дежурили и по ночам, боялись, что в беспамятстве он что-нибудь над собой сделает. Ведь мастер твердо сказал, что все пути отрезаны. «От меня зависит, кто умрет здесь, на мельнице». Эти слова мастера не выходили у Крабата из головы. Разве в них не таится ответ на его мучительные раздумья о смерти Томды и Михала? Но пока это только еще догадка. Нужно подтверждение. Что ж, придет время, и все разъяснится. И тогда он призовет мастера к ответу. Да, так все и будет. Но пока нельзя и вида подавать. Надо изображать простодушного, прилежного и послушного ученика. Самому же готовиться к возмездию. А главное... преуспеть в тайном искусстве. Ни снежинки не выпало в эти февральские дни, а мороз лютовал по-прежнему. По утрам шли к шлюзам, срубали лед, проклинали гнилую погоду, поманившую было теплом. Как-то днем, когда подмастерья садились обедать, со стороны леса показались трое людей. Один высокий, крепкий, в расцвете сил, двое других сутулые, белобородые старцы. Лобош заметил их первым, он был глазастый, все видел. «К нам гости!» — крикнул он громко. Тут и другие увидели ходоков. Они, видно, шли из Шварцкольма. В зипунах, в зимних шапках, мельницу в Козельбрухе крестьяне из близлежащих деревень всегда обходили стороной. Но эти шли напрямик. Хансо открыл дверь. Подмастерья в нетерпении столпились в сенях. Притихли. «Чего вы хотите?» «Поговорить с мельником». «Я мельник», — мастер незаметно вышел из своей комнаты, двинулся навстречу крестьянам. «Что вам надо?» — высокий снял шапку. «Мы из Шварцкольма. Я староста, а эти двое — наши старейшины. Передаем привет от всех жителей деревни и просим тебя, мельник, нас выслушать. Я думаю, тебя не удивит...» — мастер прервал его властным жестом. «Без лишних слов. Что вас сюда привело?» «Мы просим твоей помощи». «В чем дело?» «Мороз, а на полях нет снега». Староста теребил в руках свою шапку. «Если в ближайшие дни не пойдет снег, а зимы и погибнут». «А я тут при чем?» «Просим тебя, мельник, сделай так, чтобы пошел снег». «Пошел снег? Как это?» «Мы знаем, ты можешь, сделай так, чтобы пошел снег». «Мы ведь не за даром», — вмешался один из стариков. «За добро отплатим добром. Получишь 200 яиц, 5 гусей и 7 кур». «Только бы снег пошел», — добавил второй. «Иначе пропадет урожай. Будем голодать». «Мы и наши дети», — вторил ему староста. «Жалься над нами. Пусть пойдет снег». Мельник поскреб в затылке. «Многие годы я вас в глаза не видел. Теперь же, когда я понадобился, вы тут как тут». «Ты наша последняя надежда. Если не пошлешь снега, мы погибнем. Ты ведь не откажешь нам в помощи, мельник. Умоляем тебя на коленях, как Господа Бога». Они опустились перед мастером на колени, уронили голову на грудь. «Выполни нашу просьбу. Смилуйся». «И не подумаю. Отправляйтесь домой. Что мне до ваших озимых? Мы тут на мельнице не побрем с голоду. Уж я позабочусь об этом. Мы и без снега не пропадем. А вы, лапотники, отвяжитесь от меня со своими яйцами и птицей. Подыхайте с голоду, не мое дело. Я и пальцем не шевельну. Ради вас и ваших сопляков, и не ждите». «А вы?» — обратился староста к подмастерьям. «И вы тоже не хотите помочь нам, господа подмастерья? Сделайте это из милосердия, ради наших несчастных деток. Уж мы вас отблагодарим». «Да он совсем сдурел», — взорвался Лышка. «Сейчас я спущу собак. Ату!» Он пронзительно свистнул. Тут же раздался остервенелый, многоголосый лай. Староста подскочил, уронил шапку. «Скорее, они разорвут нас, надо бежать, бежать!» Старики, подобрав полы тощих зипунишек, бросились прочь. бегом по лугу к лесу. «Хорошо придумано, Лышко», — одобрил мастер. «Молодец!» — он похлопал его по плечу. «Ну, от них мы избавились. Надолго запомнят этот день. Больше мы их не увидим». Крабат ужалил старосту и его спутников, как он зол был на мастера. Ну что они ему сделали? Почему он им отказал? Ему ведь ничего не стоит им помочь. Заглянуть в характер, произнести несколько слов, подходящих к случаю. Как жаль, что Крабат их не знает. Этому мастер их еще не учил. А то бы он сам вызвал снег на свой страх и риск. Да и Петр, и Хансу, и еще кое-кто наверняка попробовали бы тут свои силы. Один только Лышку радовался победе. Его так и распирало от гордости. А здорово он их разыграл с собаками. И ведь поверили. Убежали. Но злорадство его не осталось безнаказанным. Ночью он вскочил с отчаянным криком. Свора черных псов ринулась на него во сне, норовя разорвать на куски. «Вот ужас-то!» — посочувствовал Юра. «Какое счастье, что это только сон!» 5 раз нападали на Лышку черные псы. 5 раз он вскакивал с криком и всех будил. До того надоел, что они его вышвырнули. «А ну-ка, бери свое одеяло и убирайся в сарай. Там можешь хоть до утра воевать с собаками и орать, сколько влезет. С нас хватит!» Проснувшись, утром глазам своим не поверили. Снег. Все вокруг белым-бело. Снег, видно, шел всю ночь, но и сейчас все шел большими пушистыми хлопьями. Уж теперь-то крестьяне будут довольны и в Шварцкольме, и во всех окрестных деревнях. Неужто мастер передумал и все-таки помог? «Может, это Пумпхут?» — предположил Юра. «Крестьяне ведь могли его встретить и попросить, а уж он-то никогда не откажет». «И верно. Пумпхут!» — согласились остальные. «Разве он откажет?» «Но нет, не Пумпхут». Опять в обед, и опять же Лобыш увидел их первым, явились старосты и старейшины из Шварцкольма, на этот раз на санях. Привезли мастеру обещанное, 7 кур, 5 гусей, 2 сотни яиц. «Спасибо тебе, мельник!» Староста склонился в глубоком поклоне. «Спасибо тебе! Ты спас наших детей. Мы бедные люди, ты знаешь. Возьми, что у нас есть. Мы принесли тебе это в знак благодарности». Мастер выслушал его с недовольной миной. Пытаясь сохранить спокойствие, проронил. «Кто вам помог, не знаю. Только не я. Это уж наверняка. Забирайте свое барахло и проваливайте». Он повернулся и ушел в свою комнату. Было слышно, как щелкнула щеколда. Гости стояли со своими дарами, словно побитые. Юра пришел им на помощь. «Возвращайтесь домой. Выпейте рюмочку и забудьте все это». Он подсобил им погрузить все в сани. Крабат смотрел вслед саням, пока они не скрылись в лесу. Долго еще издали доносился скрип полозьев, звон колокольчиков. Слышалось щелканье кнута, звучал голос старосты, погонявшего лошадей. «Но!» «Я Крабат». Пришла весна. Таял снег. Крабат учился как одержимый. Он давно перегнал всех. И мастер не мог им нахвалиться. Ему видно было невдомек, что парень старался изо всех сил, чтобы приблизить час расплаты. Как-то воскресным днем Мертон впервые поднялся с постели, сел за сараем на солнышке. Бледный, худой, в чем только душа держится. Он был молчалив по-прежнему. Раскрывал рот лишь в случае крайней необходимости. «Да», «нет», «дай сюда», «ладно», «брось». Других слов будто и не знал. В пятницу Лобыша приняли в школу чернокнижия. Как удивился малыш, превратившись в ворона. Небольшая забавная черная птица с живыми глазами и взъерошенными перьями никак не могла успокоиться. Весело кружила по комнате, задевая крылом череп и книгу. Мастеру пришлось 3 раза шикнуть, прежде чем она утихомирилась и уцепилась за жерсть. «Это искусство мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. Ученикам сегодня нелегко быть внимательными. Лобыш без конца отвлекает. Смех, да и только. То вращает глазами, то вертит шеей, то хлопает крыльями. Тут уж не до характера». Но Крабат старался не пропустить ни слова. Сразу сообразил. как важен этот урок для него и Пивуньи. Запомнил все, слово в слово. Перед сном в постели повторил несколько раз подряд, чтобы уж век не забыть. В субботу перед Пасхой, как только спустились сумерки, мастер вновь отослал их подвое добывать магический знак. На этот раз Крабату выпало идти с Лобушем. Взяли по два одеяла. Больно пасмурно, как бы дождь не пошел. Уходили с мельницы последними. Нужно было торопиться, чтобы другие не заняли знакомое место. Но когда дошли, оказалось, что опасения Крабата напрасны. На опушке леса собрали ветки, сучья, кусочки коры. Разожгли костерок. Крабат рассказал Лобушу, для чего они здесь. Лобош зябко кутался в одеяло. Хорошо, хоть он здесь не один, а то бы помер со страху. И тогда уж на этом месте поставили бы еще один деревянный крест. Только чуть-чуть поменьше. Поговорили немного. О школе чернокнижия, как в ней учиться колдовству, помолчали. И тут Крабат стал рассказывать про Тонду и Михала. Я ведь тебе обещал. Едва начав, сообразил, что сидит на месте Томды, а напротив, по ту сторону костра, такой же мальчик, каким и был он сам в те далекие времена. Да, теперь он на месте Томды. Не хотелось рассказывать о смерти Михала и Томды, но чем больше говорил, тем больше убеждался. Надо. Поведал о смерти Варшулы, о предостережении Томды. Подмастерье приносит девушкам несчастье. Мальчик должен был это знать. Так получилось, что рассказал все. Только о тайном свойстве ножа умолчал, чтобы нож его не утратил. Ты знаешь, кто виноват в смерти Томды и Михала? Догадываюсь. И если мои подозрения подтвердятся, рассчитаюсь. Около полуночи начал накрапывать мелкий дождик. Лобош натянул на голову одеяло. «Не надо», — посоветовал Крабат, — «а то не услышишь колоколов и пение в деревне». Вот и звон колоколов, и голос Пивуньи. Вступает хор девушек, и снова голос Пивуньи. «Красиво», — тихо сказал Лобош, — «ради этого можно и промокнуть». Они посидели молча. Лобош понял, что Крабату не хочется разговаривать. Да и ему самому было над чем поразмыслить. Думать о судьбе Тонды и Михала не хватит ночи. Девушки пели, колокола заливались звоном. Вот и дождь перестал. Крабат этого не заметил. Для него не существовало сейчас ни дождя, ни ветра, ни тепла, ни холода, ни света, ни мрака. Только Пивунья и ее голос. И как сияли тогда ее глаза при свете свечи. Вот бы ее увидеть, выпорхнуть из себя. Но ведь мастер обучил их искусству мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. А если попробовать? Под утро Крабат произнес заклинание и напряг всю свою волю, чтобы внушить Пивунье. Один человек просит тебя, Пивунье, выслушать его. Ты его не знаешь, а он знает тебя давно. Когда наберешь в кувшин воды, отстань немного от девушек, иди одна. Этот человек хочет тебя встретить, но так, чтоб не заметили другие. То, что ему надо сказать, касается только тебя и его. Трижды обратился он к ней с такой просьбой. Трижды мысленно произнес одни и те же слова. Забрежил рассвет, смолкли колокола, затихло пение. Наступило время обменяться с Лобушем знаком тайного братства. Крабат отколол от креста две щепы ножом Тонды и сунул их в тлеющие угли. Потом научил Лобуша рисовать магический знак. «Я мечу тебя углем от деревянного креста, я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». И вот они двинулись в обратный путь. Крабат так торопился на мельницу, словно хотел во что бы то ни стало прийти раньше всех. Маленький Лобуш едва поспевал за ним. Уже возле козельбруха Крабат вдруг остановился, стал шарить в карманах. «Кажется, я забыл его возле креста». «Что забыл?» «Нож. Подарок Тонды?» «Да». Теперь Лобош знал, что нож был для Крабата единственной памятью о Тонде. «Тогда вернемся, поищем». «Нет, побегу один, это быстрее. А ты пока посиди, подожди. Так будет лучше». «Да». Мальчик подавил зевок. «Ну ладно». Лобош сел под куст на прошлогоднюю траву, а Крабат поспешил к тому месту, мимо которого, как он знал, должны пройти девушки. Здесь и укрылся в тени изгороди. Вот и они. Пивуньи среди них нет. Значит, она услышала. Значит, поняла. Наконец-то она. Одна. Плотно закутанная в шаль. Он вышел на дорогу. Я Крабат, подмастерье, из Козельбруха. Не бойся меня. Пивунья не удивилась. Подняв глаза, посмотрела прямо в лицо. Казалось, она ждала его. Я тебя знаю. Видела во сне. И еще одного человека, который замышлял против тебя зло. Но нам это было все равно, и тебе, и мне. С тех пор я все ждала, когда ты появишься. Наконец-то ты пришел. Я пришел, но не могу быть тут долго. Меня ждут на мельнице. И мне тоже надо домой. Мы еще увидимся? Она обмакнула краешек шали в кувшин с водой и молча, не торопясь, словно делала это всю жизнь, стерла со лба Крабата магический знак. Крабат почувствовал себя так, будто с него смыли позорное клеймо. Как хорошо, что она есть на свете и стоит тут рядом и смотрит ему в глаза. Сны. Лобыш тем временем заснул под кустом на опушке. Когда Крабат разбудил его, он спросил, протирая глаза. Нашел? Что? Да нож. Ах, да, вот он. Крабат вынул нож, выдвинул лезвие. Оно было черным. Нужно почистить как следует, а потом смазать. Лучше всего собачьим жиром. Так я и сделаю. Теперь уж и в самом деле надо было торопиться. На полдороге они повстречали Витку с Юра. Те тоже запаздывали. «Ну как, до дождя успеем?» – спросил Юра, взглянув на Крабата. Так, словно у того чего-то не хватает. Было не так. Ах, вот оно что. Знак на лбу. Страх охватил Крабата. Если он появится без знака на мельнице, ему не сдобровать. Мельник обязательно что-то заподозрит. Тогда пивунье тоже грозит беда. Он порылся в кармане. Вдруг найдется уголек. Но нет. И он сам знал. Напрасная надежда. «Быстрей, быстрей, побежали!» – спохватился Юра. «А то нам достанется!» Когда выходили из леса, сильный порыв ветра сорвал шапку, свитку из Крабата, и тут же хлынул ливень. Промокшие до нитки явились они на мельницу. Мастер был раздражен, ожидал их с нетерпением. Они согнулись под воловьим ярмом, получили пощечины. «А где, черт подери, ваш знак?» «Да вот же он!» – удивился Юра, ткнув себя пальцем в лоб. «Там его нет!» – взревел мастер. «Значит, проклятый дождь все смыл!» Мельник на мгновение задумался. «Эй, Лыжко, вытащи-ка из печки уголь, да побыстрей!» Он поспешно нарисовал знак всем четверым, обжигая их горячим углем. «За работу!» Ну и досталось же им в этот день. Целую вечность пришлось надрываться, пока потом не смыло знак со лба. Лобыш на этот раз первым почувствовал облегчение. Ликуя, он подбросил над головой мешок с зерном. «Эй, вы, глядите, какой я сильный!» Остаток дня отдыхали. Пели, танцевали, рассказывали разные истории. Все больше про пхмута. Андруш, подвыпив, произнес речь о том, какие прекрасные парни у нас здесь на мельнице. Да и вообще, все подмастерья, славные ребята. А всех мастеров надо гнать к черту. Или, может, кто против? Да нет, все, конечно, были с ним согласны, кроме Сташку. «Гнать к черту?» — возмутился он. «Нет, сатана пусть сам лично явится за каждым и свернет ему шею. Крах! Я за это!» «Ты прав, братишка!» Андруш обнял его. «Пусть черт заберет всех мастеров, а нашего — первым!» Крабат отыскал себе место в углу, чтобы быть вместе со всеми и все же в стороне. Пока парни пели, смеялись, произносили речь, он думал о пивунье, вспоминал, как они встретились, разговаривали, припоминал каждое ее слово, движение, каждый взгляд. Не заметил, как и время прошло. Воспоминание прервал Лобыш, усевшийся рядом. «Хочу тебя спросить». Вид у Лобыша был озабоченный. «Что?» Крабат с трудом вернулся к действительности. «Андруш такое говорил». «И Сташка тоже. А если дойдет до мастера?» «Это же пустая болтовня. Неужели не понимаешь?» «А мельник-то? Мельник, если ему Лыжка донесет, что будет?» «Ничего. Ровным счетом ничего». «Не может быть. Ты сам этому не веришь. Разве он такое простит?» Понимаешь, сегодня можно бронить мастера, сколько влезет, посылать ему на голову чуму и холеру, даже дьявола призывать, как ты слышал. Сегодня он на это не обозлится, наоборот. Да ну! Он ведь как рассуждает? Кто раз в год выскажется, облегчит душу, тот будет весь год сносить и терпеть все. Даже то, чего терпеть нельзя. А у нас такого на мельнице хватает. Крабат. Уже не прежний Крабат. Он отсутствует, витает в облаках, как будто бы и работает, как всегда, и разговаривает, отвечает на все вопросы. Но на самом деле он далеко отсюда, возле пивуни. Пивуни с ним рядом, и мир вокруг, с каждым днем все светлее, все зеленее. Никогда раньше Крабат не замечал зелень. Сколько же разных оттенков у травы, а еще зелень березовых, ивовых листочков, зелень мха, кое-где переходящая в голубизну, юная сверкающая зелень на берегу пруда, на живой изгородь, на кустах, темная затаенная зелень старых сосен в Козельбрухе, то мрачная, угрожающая, почти черная, то сверкающая, золоченая заходящим солнцем. Несколько раз ему снилось одно и то же. Будто идут они с пивуньей, не то по лесу, не то по саду, лето, тепло. На пивуньи светлое платье, проходят под высокими дуплистыми деревьями. Крабат обнял ее за плечи, платок съехал у нее с головы. Она чувствует щекой легкий завиток, хочет, чтобы она остановилась, посмотрела на него. Тогда он увидит ее лицо. Но он знает, лучше этого не делать, чтобы никто другой, умеющий проникать в чужие сны, ее не увидел. На мельнице заметили, что с Крабатом творится что-то неладное. Очень уж он переменился. И вот уже Лыжка стал ходить вокруг Крабата, разнюхивать, допытываться. Ханса поручил Крабату и Сташку подправить стершиеся жернов. Они установили жернов у стены и принялись углублять желоба. Когда Сташку пошел поточить свой инструмент, явился Лыжко с ворохом пустых мешков. Крабат заметил его, лишь когда тот раскрыл рот. Лыжка вообще имел привычку подкрадываться. «Ну», — начал он, подмигнув, — «как ее зовут? Она блондинка или брюнетка?» «Кто?» «Да та, о ком ты все время думаешь в последнее время. Ты что же считаешь, мы слепые, не замечаем, что тебе скружили голову, может, во сне, а может, и наяву. Хочешь, помогу с ней встретиться. Я знаю один способ, понимаешь, жизненный опыт». И, оглянувшись по сторонам, он зашептал Крабату на ухо. «Только скажи ее имя, и я все устрою». «Отстань! Что за чушь ты там мелешь? Работать не даешь!» В эту ночь Крабату снова приснился все тот же сон. Они с пивуньей все идут и идут под высокими деревьями в летний солнечный день. Вышли на лесную опушку, и тут на них пала тень. Крабат накинул на голову пивуньи куртку. «Быстрее! Нельзя, чтоб он увидел твое лицо! Держись за руки!» Они побежали обратно под сень деревьев. Крик ястреба, пронзительный, резкий, ножом полоснул по сердцу. И он проснулся. Вечером мастер вызвал Крабата к себе. Стоя перед ним и ощущая на себе его взгляд, Крабат почуял недоброе. «Хочу с тобой поговорить». Мастер сидел в кресле с каменным лицом, скрестив на груди руки. «Судья? Да и только». «Ты знаешь, я жду от тебя многого, Крабат. Ты преуспел в тайной науке. Однако в последнее время меня одолевают сомнения. Могу ли я тебе доверять? У тебя появились тайны. Ты что-то от меня скрываешь. Может, лучше, если ты сам без принуждения все мне расскажешь? Не вынуждая меня выяснять. Скажи прямо, что тебя беспокоит. Подумаем вместе. Еще есть время». Крабат ни минуты не помедлил с ответом. «Мне нечего тебе сказать, мастер». «В самом деле нечего?» «Нет». «Тогда иди. Но потом пожалеешь». В сенях его ждал Юра. Он потянул его за собой на кухню, запер дверь. «У меня тут кое-что есть для тебя, Крабат». Юра сунул ему что-то в руку. Крабат раскрыл ладонь, маленький, высохший корешок на тройной крученной нитке. «Возьми, надень на шею, а не то поплатишься головой за свои сны». Догадка. Мастер стал теперь проявлять необычайное расположение к Крабату. Выделял его среди других, хвалил за все, что не сделает, словно хотел показать, что не таит зла. Как-то вечером, когда все остальные ужинали, будто ненароком столкнулся с ним в сенях. «Хорошо, что я тебя встретил. Иногда, знаешь ли, под горячую руку не сдержишься и наговоришь глупостей. Помнишь тот разговор в моей комнате? Это был глупый, ненужный разговор. Ведь правда?» Не дожидаясь ответа, он торопливо продолжал. «Жаль, если ты принял все за чистую монету. Я знаю, ты славный парень и давно уже лучший мой ученик, верный мне, как никто другой». Крабат устал не по себе. Чего хочет от него мастер? «Короче, я тебе докажу, как я к тебе отношусь. Сделаю то, чего никогда не делал для других. В следующее воскресенье освобождаю тебя от работы. Можешь идти куда хочешь. В Маутендорф, Шварцкольм или Зайденвинкель. Мне все равно. А вернешься в понедельник утром». «А зачем мне туда идти?» – удивился Крабат. «Что я там забыл? Да ведь там трактиры, шинки. Есть девушки. Можно погулять, потанцевать. Хочешь?» «Нет. У меня и в мыслях этого нет. Чем я лучше других?» «Хочу наградить тебя за прилежание, за успехи в тайной науке. Ты это заслужил». В воскресенье утром, когда парни собрались на работу, Крабат пошел было с ними, однако Хансо отвел его в сторону. «Уж не знаю, в чем дело, но мастер тебя отпускает. До завтрашнего утра и видеть тебя не желает. Тебе, говорит, все известно». «Ну да», — буркнул Крабат. Надев праздничную одежду, он вышел из дому. Парни работали как обычно, несмотря на воскресенье. За сараем Крабат сел на траву. Надо подумать. Мастер расставил ему ловушку. Это понятно. Не попасться бы в нее. Ясно одно. Идти куда угодно, но не в Шварцкольм. Лучше всего бы, конечно, остаться здесь, поваляться на солнышке. Но тогда он догадается, что его замысел разгадан. Нет, надо идти. Идти в Маутендорф, а Шварцкольм обходить стороной. Да нет, так себя выдашь. Конечно, надо идти через Шварцкольм. Это ведь самый короткий путь. Понятно, что с пивуньей встречаться нельзя. Произнеся заклинание, он мысленно обратился к девушке. «Пивунья, это я, Крабат. Я прошу тебя, очень прошу, чтобы не случилось, не выходи сегодня из дому и в окне не показывайся. Ни за что». Крабат уверилась, что пивунья выполнит его просьбу. Он хотел было уже отправиться в путь, но тут из-за сарая вышел Юро с пустой корзиной в руках. «А, Крабат, вижу, ты не торопишься. Я посижу тут с тобой на травке, ладно?» Он вытащил из кармана какую-то палочку. Как и тогда, после их неудачной торговли, и, очертив ею круг, нарисовал на нем какие-то знаки. «Думаешь, от комаров до мух?» «Нет, я ведь и тогда уже сомневался. Это ты, чтобы мастер нас не увидел и не услышал, ни вблизи, ни издали. Верно?» «Да нет, он мог бы увидеть нас и услышать, но не станет этого делать. Он про нас забыл. Вот для чего этот круг. Пока мы в нем, мастер думает о чем угодно. Только не о тебе и не обо мне». Не глупо. Совсем не глупо. И вдруг у Крабата блеснула догадка. Пораженный ею, он глядел на Юру. «Так это ты послал крестьянам снег? Так это ты наслал на лыжку злых псов? Ты вовсе не глупый, как мы все думаем. Ты просто притворяешься?» «Ну, а если и так... Не буду спорить. Я не так глуп, как все вы считаете. А вот ты, Крабат, только не сердись. Ты глупее, чем думаешь». «Я?» «Да, ты. Ведь ты до сих пор и не понял, что происходит на этой проклятой мельнице. А то б ты умерил свой пыл. Или хоть сделал вид. Тебе что ж, не ясно, в какой ты опасности?» «Догадываюсь». «Не совсем». Юра сорвал травинку, размял ее пальцами. «Хочу тебя предостеречь. Я вот уже много лет самый глупый из всех. А ты? Если дальше так пойдет, будешь следующим. Михал и Тонда и все остальные, зарытые на пустоши, сделали ту же ошибку. Они слишком многому научились в школе чернокнижия, и мастер это заметил. Ты ведь знаешь, что в каждую новогоднюю ночь Один из нас должен умереть вместо мастера. Вместо мастера? Вместо него. У него договор с этим незнакомцем. Каждый год он должен принести в жертву одного из своих учеников. Или погибнет сам. Откуда ты знаешь? Ну, у меня есть глаза. Тут найдешь над чем призадуматься. А кроме того, я прочитал про это в «Характере». Ты? В «Характере»? Ну, я ведь глуп, как ты знаешь. Так думает мастер и все остальные. Никто не принимает меня всерьез. Вот я и выполняю работу по дому. У меня ведь какие заботы? Прибраться, вымыть пол, вытереть пыль. Тоже и в черной комнате, где лежит на цепи «Характер», недоступный для тех, кто мог бы его прочесть. Мастер не зря об этом печется. Держит его взаперти. Ведь там написано, как ему навредить. А ты? Ты можешь его читать? Да. Ты первый и единственный, кому я это сказал. Существует только один путь положить конец всему. Один единственный. Если есть девушка, которая тебя любит, и если она попросит мастера тебя отпустить и сможет выдержать испытание. Испытание? Ну, об этом в другой раз, когда будет время. Пока что помни одно. Остерегайся. Мастер не должен знать, кто эта девушка. Иначе все будет как с Томдой. Ты про Варшулу? Да. Мастер слишком рано узнал ее имя. Он измучил ее с нами так, что она с отчаяния бросилась в реку. Юра опять сорвал травинку, размял ее. Томда нашел ее утром. Принес в родительский дом. Положил на порог. С этого дня и посидел. Конец, ты знаешь. Крабат опустил голову. Он думал о Варшуле и о Пивунье. Что ты мне посоветуешь? Что посоветую? Юру сорвал еще травинку. Иди в Маутендорф или еще куда и постарайся обмануть мастера. Проходя по Шварцкольму, Крабат не смотрел по сторонам. Пивунья не показывалась. Наверное, что-нибудь уж да придумала для домашних, чтоб не удивлялись, почему сидит дома. Крабат передохнул в трактире, съел кусок хлеба с ветчиной, отправился дальше. В Мокендорфе зашел в корчму, заказал пиво. Вечером танцевал с девушками, плел им какую-то чепуху, затеял ссору с местными парнями. Когда те хотели его вышвырнуть, щелкнул пальцами и пригвоздил их к месту. Потом крикнул: «Эй, вы, бараны, чем меня колотить, давайте-ка, отлупцуйте друг друга!» Поднялась такая суматоха, какой в Мокендорфе еще не видывали. Летели жбаны, ломались стулья, парни дрались, как одержимые, калашматили друг друга почем зря. Хозяин заклинал их опомниться, девушки визжали, музыканты удирали через окно. «А ну, смелей!» — подзадорил его Крабат. «Что, каши мало ели? А ну, давай! Вот так! Вот так! Вот так!» Тягостный труд. Утром мастер пожелал узнать, как Крабат провел воскресенье. Доволен ли прогулкой? «Да ну», — Крабат пожал плечами, — «ничего особенного». Рассказал про поход в Мокендорф, про танцы, про ссору с парнями. Ну да, было весело, но ведь было бы куда веселее, если бы он пошел туда не один, а с кем-нибудь из своих, со Сташко, с Андрушем или еще с кем из подмастерьев. Например, Слышко. «Нет». Крабат не побоялся гнева мастера. «Почему же? Я его не выношу». «И ты тоже?» Мастер рассмеялся. «Ну, в этом мы с тобой сошлись». «Что, удивляешься?» «Да, не ожидал». Мастер оглядел Крабата с головы до ног, благосклонно, но с усмешкой. «Мне нравится, Крабат, что ты такой честный. Всегда открыто говоришь, что думаешь». Крабат глядел на мастера. И не глядел на него. Как понимать его слова? Не таится ли в них угроза? Он обрадовался, когда мельник переменил тему. «А насчет того, о чем мы с тобой сейчас говорили, запомни. Ты сам, если хочешь, можешь уходить хоть каждое воскресенье. Это привилегия лучшего ученика. И на том точка». Крабату не терпелось встретиться потихоньку с Юро. Тот же, напротив, после разговора за сараем избегал его. Хорошо бы, конечно, мысленно обратиться к нему, чтоб он услышал. Ответил. Но среди своих волшебство не действовало. Когда они, наконец, оказались одни на кухне, Юра дал ему понять, чтобы он набрался терпения. «Я не забыл про тебя. Ты ведь дал мне нож наточить? Когда будет готов, принесу. Хорошо. Крабат догадался, что имел в виду Юр. Вскоре мастер должен куда-то уехать. Дня на два, как он говорил. Прошло еще несколько дней. И вот Юра разбудил ночью Крабата. Пошли на кухню, там поговорим. А они, Крабат показал на подмастерьев, спят, их и гром не разбудит. Я позаботился. На кухне Юра очертил круг вокруг стола, зажег свечку, поставил ее между собой и Крабатом. Тебе пришлось долго ждать, но так было надо, из осторожности. Понимаешь, никто не должен догадываться, что мы потихоньку встречаемся. Я много чего тебе доверил в прошлое воскресенье. Наверное, ты думал об этом? Да, ты хотел указать мне путь к спасению. Такой путь, чтоб я отомстил за Томду и Михала, верно? Да, это так. Если тебя любит девушка, она может обратиться под Новый год к мастеру, попросить, чтоб он тебя отпустил. Если она выдержит испытание, он погибнет. А испытание тяжелое? Девушка должна доказать, что знает тебя, отыскать среди других и сказать: «Это он». А потом? Это все, что написано в характере. Может быть, тебе это кажется легче легкого? Детской забавой? Да, Крабату так и казалось. Но, наверное, в этих словах есть какой-нибудь тайный смысл. Надо знать текст точно. Текст там прямой и ясный, но мастер толкует его по-своему. Юро подправил фитилек свечи. Когда я только еще появился на мельнице, здесь был подмастерье, Янко. Его девушка пришла точно в последний вечер старого года и попросила мельника отпустить ее парня. «Хорошо», — ответил тот. «Отыщешь Янку, он свободен». Привел ее в черную комнату, где мы, все 12, сидели на жерде, превратившись в воронов. Он еще раньше заставил нас всех спрятать клюв под левое крыло. Так мы и ждали. «Ну», — говорит мастер, — «где он? Первый справа, посредине. Подумай, ты же знаешь, что ждет вас обоих». Она-то знала. Поколебавшись, ткнула наугад в одного из нас. Это был Кито. Ну? Они не пережили эту ночь. Ни Янко, ни его девушка. А потом? Только Томда еще решил попытаться. С помощью Варшула. Но это ты знаешь. Свечка опять нагорела. Юра еще раз подправил фитиль. Одного я не понимаю. Прервал Крабат долгое молчание. Почему больше никто не пытался? Мало кто знает этот путь. А кто и знает, надеется из года в год, что уж как-нибудь пронесет. Нас ведь 12, а погибает один. Да, вот еще что тебе надо знать. Если девушка выдержит испытание, мастер побежден. С его смертью чары рассеются. Мы станем обычными подмастерьями и только. С колдовством все. А если бы мастер погиб как-нибудь еще? Тогда колдовство бы не пропало. Некоторые еще и поэтому не пытаются. А он каждый год покупает себе жизнь ценой гибели кого-нибудь из подмастерьев. А ты? Почему же ты не попробовал? Не осмеливаюсь. Да и девушки у меня нет. Он сосредоточенно двигал подсвечник по столу, туда-сюда, будто в этом занятии был скрыт какой-то неведомый смысл. Ты вот что, Крабат, пока не решай окончательно. Мы попробуем сделать, что в наших силах, чтоб облегчить испытание девушки. А начать можно уже сейчас. Да я ведь могу мысленно внушить ей все, что надо. Этому нас учили. Не получится. Почему? Мастер в силах этому помешать. Так он проделал с Янко. Проделает и с тобой. Не сомневайся. Как же быть? Тебе надо за лето и осень научиться противостоять воле мастера. Когда мы сядем на жердь, обернувшись воронами, и он прикажет спрятать клюв под левое крыло, ты один должен ослушаться и спрятать под правое. Понимаешь? Ты должен чем-то отличаться от нас, чтобы девушка знала, на кого ей указать. А что для этого надо делать? Упражнять волю. Всего-то? Это много. Сейчас поймешь. Начали? Крабат кивнул. Тогда давай так. Я мастер. Я отдаю приказ. А ты пытайся сделать наоборот. Например, Я приказываю передвинуть что-то справа налево, а ты двигаешь слева направо. Приказываю встать, оставайся сидеть. Требую смотреть на меня, смотри в сторону. Понял? Понял? Начнем. Юра указал на подсвечник. Возьми его и придвинь к себе. Крабат протянул руку с твердым намерением отодвинуть подсвечник к Юру, но почувствовал сопротивление. Неведомая сила сковала его волю, парализовала желание. Началась молчаливая борьба. Юра приказывает, крабат стоит насмерть. Отодвинуть от себя, отодвинуть. Но мало-помалу Юра стал брать верх, сковывая его волю. «Как ты хочешь!» – услышал крабат свой голос и покорно пододвинул к себе подсвечник. Он чувствовал себя опустошенным. Если бы кто-нибудь сказал, что его уже нет, поверил бы. «Не отчаивайся!» – донесся издалека голос Юра. Крабат ощутил на своем плече его руку и уже отчетливо услышал. «Это ведь первая попытка!» С тех пор они все ночи проводили на кухне, конечно, когда мастер был в отъезде. С помощью Юра крабат учился противостоять чужой воле. Тягостный, изнурительный труд для обоих. Крабат доходил до полного отчаяния. «Ведь если у меня не получится, я должен буду умереть, — говорил он Юра, — то погублю и девушку. Не хочу я быть виновником ее смерти, понимаешь?» «Понимаю. Но ведь девушка еще не посвящена в нашу тайну. Поэтому пока не думай об этом. После решишь, как быть. А сейчас важнее всего двигаться вперед. Не отчаивайся, не сдавайся. И увидишь, чего мы добьемся к концу года. Поверь мне». Султанов Орел. Почувствовал ли мастер опасность? Напал ли на след с помощью лыжка? Заподозрил ли сам крабат и Юра? Как-то в начале сентября он пригласил вечером подмастерье в свою комнату, усадил за большой стол, приказал наполнить кружки вином и вдруг неожиданно провозгласил тост за дружбу. Крабат и Юра озадаченно переглянулись. «До дна! До дна!» — кричал мастер. Велел Лобышу налить всем снова, потом сказал. «Прошлым летом я рассказывал вам о моем лучшем друге, Ирко, и не скрыл, что погубил его. Как это случилось, да скажу сейчас. Было это в годы Турецкой войны. Нам с Ирко пришлось покинуть верхние и нижние лужицы и на время расстаться. Я завербовался в войска кайзера и служил мушкетером. А Ирко, кто бы мог подумать, нанялся к турецкому султану, советником-чародеем. Я этого, конечно, не знал. Верховный главнокомандующий кайзера, маршал Саксонии, повел наше войско далеко вглубь Венгрии. Мы окопались, залегли, а напротив нас окопались турки. Несколько недель длилась настороженная, угрожающая тишина. Она нарушалась лишь короткими перестрелками, да изредка пушечным залпом. Войны, можно сказать, пока и не чувствовалось. Но вот как-то утром вдруг стало известно, что исчез маршал Саксонии. Видимо, ночью турки его похитили. И уж, конечно, не без помощи колдовства. Парламентер с той стороны подтвердил, да, он в руках султана. Его отпустят из плена, если в течение 6 дней наши войска будут выведены из Венгрии. В противном случае на 7-й день утром его повесят. Все были в замешательстве. И тут я предложил свои услуги. Взялся вызволить маршала из плена. Ведь я не знал, что Ирко в турецком лагере. Мастер осушил кружку залпом, кивнул Лобушу, чтобы тот ее наполнил, и продолжал. Наш капитан посчитал меня сумасшедшим, но все же доложил полковнику. Тот повел меня к генералу, и уже с ним мы предстали перед герцогом Лихтенбергом, заменившим маршала на посту главнокомандующего. Поначалу он мне тоже не поверил, но я превратил на его глазах штабных офицеров в попугаев, а своего спутника-генерала в золотого фазана. Этого оказалось достаточно. Герцог попросил вернуть подчиненным прежний вид и пообещал мне вознаграждение — 1000 дукатов. Затем он приказал привести своих верховых лошадей, чтобы я выбрал любую. Мастер вновь осушил свою кружку, велел Лобушу налить. Помолчал. Я мог бы быстро закончить мой рассказ, но подумал, что будет интереснее, если конец вы переживете сами. Ты, крабат, станешь мною, мушкетером, взявшимся освободить маршала. А вот за Ирку будет у нас Он оглядел парней одного за другим. Хансо, Андруша, Сташку. Взгляд его остановился на Юру. «Может, ты?» «Ты будешь, Ирко!» «Ладно», — равнодушно отозвался Юра. «Кому-то ведь надо». Крабата не обманул его глуповатой ухмылкой. Обоим стало ясно. Мастер хочет их проверить. Как бы себя не выдать. Мастер покрошил над пламенем свечи горстку сушеных трав. Тяжелый, дурманящий дух наполнил комнату. У всех отяжелели веки. «Закройте глаза», — приказал мастер. «Вы увидите, что произошло в Венгрии. Акробат и Юро должны поступать так, как Ирко и я тогда, во время турецкой войны». Акробат чувствует, как его одолевает усталость. Свинцовая тяжесть разливается по телу. Он засыпает. Издалека доносится монотонный голос мастера. «Юро, чародей султана, в лагере турков. Он пристегнул на полумесяца. Акробат, мушкетер-акробат в белых гамашах, в голубом мундире, стоит по правую руку герцога Лихтенберга. Выбирает коня». Акробат, мушкетер в белых гамашах и голубом мундире стоит по правую руку герцога Лихтенберга и выбирает коня. Ему приглянулся вороной с белым пятнышком на лбу, похожим на магический знак. «Вот этот!» Герцог приказывает оседлать коня. Акробат заряжает мушкет, вскакивает на коня и легкой рысью объезжает площадь. И вдруг, пришпорив Воронова, бешеным галопом устремляется на герцога и его свиту, будто хочет их растоптать. Господа в ужасе разбегаются, акробат же, ко всеобщему изумлению, взмывает вверх и проносится над напудренными париками. Кони-всадник летят по воздуху ввысь, уменьшаясь прямо на глазах. И вот... Уже их не видит свою мощную подзорную трубу даже командующий артиллерии, граф Галлас. Акробат мчится с головокружительной быстротою, высоко над землей, словно по ровному полю. Вот он уже над какой-то разрушенной деревенькой. На краю ее видит с высоты первых турков. Острые чалмы переливают на солнце, а вот и замаскированные пушки и патруль, объезжающий укрепление. Сам же он и его конь для турков невидимы. Однако лошади под турками раздувают от страха ноздри, а собаки начинают скулить, поджав хвосты. Над турецким лагерем развивается на ветру зеленое знамя. Акробат направляет Воронова вниз, осторожно приземляется. Неподалеку от роскошного шатра султана замечает небольшую палатку, охраняемую вооруженными до зубов янычарами. Ведя Воронова под усцы, акробат входит в палатку. На походном стульчике, обхватив голову руками, сидит непобедимый герой из Саксонии, знаменитый покоритель турок. Акробат принимает свой зримый облик. Откашлявшись, подходит к маршалу и... пугается. У полководца на левом глазу черная кожаная нашлепка. «Что надо?» — произносит тот хриплым, каркающим голосом. «Ты кто? Турецкий прислужник? Как ты очутился в моей палатке?» «Ваше превосходительство, разрешите доложить. У меня приказ вызволить вас отсюда. Мой конь стоит наготове». Теперь и конь становится видимым. «Если ваше превосходительство не возражает...» Акробат вскакивает на коня, указывает маршалу место сзади. Мгновение, и они вырвались из палатки. Янычары так ошарашены, что не могут и пальцем шевельнуть. С криком «Разойдись!» акробат несется по лагерю. У него за спиной освобожденный маршал. При виде их даже отчаянная нубийская гвардия султана опускает пики и сабли. Акробат пришпоривает коня. «Держитесь крепче, ваше превосходительство!» Никто не осмелился преградить им путь. Лишь когда они, миновав лагерь, вырвались в чисто поле и поднялись в воздух, турки пришли в себя и принялись палить из всех ружей. Но пули не причинят им вреда, только свистят в воздухе. «Если эти молодцы хотят в нас попасть, они должны стрелять золотом», успокаивает акробат удивленного маршала. «Свинец и железо для нас пустяки. И стрелы тоже». Но вот ураганный огонь прекращается. Выстрелы стихают. Вдали возникает какой-то неясный шум и шорох. Он все ближе и ближе. Акробату нельзя обернуться, чтобы посмотреть назад. Он просит об этом своего спутника. Маршал тут же докладывает, что их настигает огромный черный орел. Он падает с высоты, заслонив солнце. Акробат пробормотал заклинание. И вот уже между ними и орлом огромные тучи, серые и плотные. Тучи, тучи, они громоздятся. одна над другой. Орел прорывается сквозь тучи. «Он падает на нас!» — кричит маршал. Крабат давно уже понял, что это за орел. Его не удивляет, когда тот кричит: «Возвращайтесь, иначе смерть!» Голос показался Крабату знакомым. Откуда? Но раздумывать нет времени. По знаку Крабата разразилась буря. Она должна смести орла с неба, как легкое перышко. «Нет, орлу султана любая буря нипочем! Поворачивайте, пока не поздно!» «Голос!» Думает Крабат, и тут же его узнает. Это голос Юро, голос его друга. Когда-то, давным-давно, они оба были подмастерьями на мельнице, в Козельбрухе. «Орел нагоняет нас!» — кричит маршал. Крабат узнает и его голос. «Стреляй, мушкетер! Почему не стреляешь?» «Нечем! У меня нет ничего золотого!» Крабат рад, что нашелся. «И к тому же, это правда?» Маршал Саксонии, сидящий сзади, или кто он там есть на самом деле, отрывает золотую пуговицу от своего мундира. «Заряжай и стреляй!» «Юро! Орел! Юро!» На расстоянии всего лишь нескольких взмахов крыльев. Кроватые мысли не допускают его убить. Даже во сне. Делает вид, что заряжает мушкет золотой пуговицей, на самом же деле выпускает ее из рук. «Стреляй же! Стреляй!» Не повернув головы, Крабат скидывает мушкет. Он уверен, мушкет заряжен лишь порохом. Гремит выстрел, и вдруг пронзительный предсмертный крик. «Крабат! Крабат!» Крабат вздрогнул, выпустил мушкет, он плачет, закрыв лицо руками. «Крабат! Крабат!» Крабат очнулся. Как оказалось, он здесь, за столом, с Андрушем, Петером, Мертоном. Бледные, испуганные, они уставились на него. Каждый из них, встретившись с ним взглядом, тут же опускает глаза. Мастер сидит на своем месте молча, застыв, словно к чему-то прислушивается. Юро тоже неподвижен. Он упал грудью на стол. Лицом вниз, руки раскинуты. Только что они были крыльями, трепетными, шумящими крыльями. Рядом с Юро опрокинутая кружка. Темно-красное пятно на столе. Вино или кровь? С плачем бросается к нему Лобыш. «Крабат! Крабат! Ты его погубил!» У Крабата ком застрял в горле. Он рванул ворот рубахи. И вдруг видит, рука Юро шевельнулась. К нему возвращается жизнь. Опираясь руками о стол, он приподнимает голову. На лбу, точно посредине, красное пятно. «Юро!» — маленький Лобыш трогает его за плечо. «Ты жив, Юро? Жив!» «А ты как думал?» «Мы ведь играли. Только вот голова гудит от выстрела Крабата. В следующий раз пусть кто-нибудь другой играет эту Ирку. С меня хватит. Я пошел спать». Парни вздыхают с облегчением, смеются. А Андруш говорит то, что у всех на уме. «Иди, иди спать, братец. Главное, ты выдержал». Крабат сидит, словно окаменев. Выстрел, крик, нежданная радость, веселье. Как это все связать воедино? «Прекратить!» — заорал вдруг мастер. «Прекратить! А ну-ка сядьте и замолчите!» Он вскочил и, обхватив рукой свою кружку, сжал ее так, словно хотел раздавить. «То, что вы видели, всего лишь сон. Кошмар, который прошел. А я? Я пережил это наяву. Тогда в Венгрии я убил его, убил моего друга. Должен был убить. Как это сделал Крабат, как это сделал бы каждый на моем месте, каждый!» Он так трахнул кулаком по столу, что подскочили кружки, схватил жбан, стал жадно пить. Потом ошвырнул его, опять закричал: «Убирайтесь! Убирайтесь вон! Хочу быть один! Один!» Крабату тоже хотелось побыть одному. Он незаметно выскользнул из дому. Была безлунная, звездная ночь. По мокрому лугу Крабат добрался до пруда. Поглядев на отражающиеся в черной воде звезды, решил искупаться. Скинул одежду, вошел в воду. Отплыв немного от берега, нырнул. Еще и еще раз. Холодная вода освежала. В голове прояснилось. Надо обдумать все, что случилось сегодня вечером. Стуча зубами, он выбрался на берег. На берегу с одеялом в руках стоял Юра. «Простудишься, Крабат, давай скорее сюда!» Юра накинул на него одеяло. Хотел было обтереть, но Крабат отстранился. «Я и не понимаю, Юра, не понимаю, как я мог в тебя выстрелить?» «Ты не стрелял, Крабат, не стрелял золотой пуговицей. Ты точно это знаешь? Я видел. А потом, я знаю тебя». Юра дружески ткнул его в бок. Предсмертный крик, конечно, ужасен, но, право же, он ничего мне не стоил. «А пятно на лбу?» «А, пятно! Не забывай, что я немного смыслю в тайной науке. Уж на это-то моих знаний хватило».